Глава 621. Всемогущий король пиратов. Спустя некоторое время воины, наконец, смогли собраться вместе внутри убежища. Они осознали, что остались невредимы лишь потому, что находились в эпицентре опасных потоков, обходящих их стороной. Однако даже время утратило свое значение внутри эпицентра бури. Солдаты смотрели на движение друг друга, словно в замедленной съемке, но в действительности никто не сдвинулся ни на дюйм. Зак просунул руку в окно за секунду до того, как его смело смертоносным потоком. Оторванная рука инсектоида застыла в воздухе, как и все остальное в комнате. Она была похожа на трофей, который солдаты повесили на стену. Когда бойцы снова восстановили контроль над своими телами, Ле Шань выглянул в окно, и его потрясло увиденное. Исчезла не только армия загов, но с поверхности планеты было стерто и все остальное. Город Антонио целиком исчез с карт после всего одного заклинания искусства. Ван Дун, Гуань Дуньян и Мишо, стоя на вершине единственного сохранившегося в городе здания, светоча Антонио, смотрели на плоды своих трудов. Это, несомненно, ознаменовало важную веху в истории искусства. Впервые люди смогли управлять силой, однажды подаренной им богом. Силой абсолютного уничтожения. Бойцы Метал только и могли что пялиться на пустынные земли, раскинувшиеся перед ними. На четвертый день битвы за Антонио люди, наконец, одержали победу. Воины перевели свои взгляды на трех человек, стоявших на крыше, чьи силуэты были очерчены ярким солнечным светом. Эта картина наполняла их сердца надеждой. Смертельно опасные обстоятельства заставили людей преодолеть свои пределы и подняться на новую высоту. Религиозная важность момента охватила разум мастеров школы. Это был Ван Дун, наследник Бога. Он был обещанным пророчеством Спасителем, который укажет людям путь из этого темного времени. Члены школы наблюдали за тем, как их лидер Мишо сложил руки и глубоко поклонился Ван Дуну. «Приветствую, небесный ангел. Школа небесного наставника будет следовать за вами до тех пор, пока человечество не будет окончательно освобождено». Кроме как богам и духам предков, небесный наставник еще никогда и никому не кланялся. Это было тем, что бог пытался показать своим последователям в башне божественного искусства несколько месяцев назад. Как только Ван Дун вошел внутрь священной башни, боги ответили ему — и подарили чудесное зрелище всем своим последователям. Когда наступит тьма, с небес на красную планету сойдет небесный ангел и подарит человечеству надежду. Так гласило пророчество. Только в этой битве Мишо полностью осознал, о чем на самом деле говорилось в пророчестве. Мастера школы уже стояли на коленях и всем своим сердцем возносили молитвы. Тем временем на линии фронта заги упорно атаковали позиции людей. Подразделения, вооруженные ягэ пушками, прятались за укрытиями и поливали противника смертоносными зарядами энергии ядерного генома. Гибридная конструкция этих новых орудий работала на удивление отлично. После всего одного залпа ряды нападавших загов значительно поредели. Тем не менее, за ними следовало еще больше жуков, и стрелкам нужно было продолжать. Ле Цзиньтянь покинул линию укреплений и повел группу элитных солдат в сторону лагеря загов. Стрелки были беззащитны перед лицом подбиравшихся к ним инсектоидов, но они продолжали стрелять по волнам нападавших даже в упор. Тем не менее, медленно, но верно, полчища жуков постепенно приближались к позициям людей. Особенно эта проблема ощущалась в центральной зоне боевых действий, где находились основные силы загов. Основным недостатком орудий ядерного генома была их неэффективность в ближнем бою. Полчаса назад загов и людей отделяло всего несколько десятков метров. Капитан пожертвовал собой и 12 бойцами, чтобы отбросить врага назад, однако те снова приближались. И кто теперь должен будет принести себя в жертву? «За мной! Мы не можем позволить даже одному жуку вступить на нашу территорию!» До того, как командир стрелковой группы успел закончить свой призыв к бою, на линию укреплений обрушились заряды подразделений загов-танков, приблизившихся на дистанцию огня. Командир стрелковой группы и его люди были разорваны на куски в результате взрывов. Это событие породило в выживших желание отомстить. Однако в конечном итоге на одном из участков линия обороны была прорвана. В образовавшуюся брешь, словно вода из рухнувшей дамбы, хлынули потоки жуков. Крики отчаяния и вой раздавались с позиции 12-го полка. Однако у сил сопротивления не было свободных людей, которых можно было бы отправить им на помощь. Командиры даже прислали личную охрану в помощь каждому полку. Силанка, капитан 12-го полка, закатав рукава, прокричал: «Все следуйте за мной! Отбросим их назад, иначе мы все тут умрем!» Не было особого смысла координировать оборону, когда она была прорвана. С тем же успехом он мог повести своих солдат в атаку на загов, убив сколько получится, прежде чем наступит неизбежное. Силанка был бойцом металл 18 уровня, и он был в состоянии уничтожить множество этих жуков. Однако в море из загов их число казалось незначительным. Он знал, что план Ли Цзиньтяня провалится, и как воин он скорее умрет героем, чем останется жить трусом. Активировав энергию души, он бросился на загов танков. Почувствовав приближающуюся атаку, инсектоиды начали плеваться огнем из пастей. Увернувшись от пламени, Силанка вонзил копье прямо в череп жука. Мучительно завыв, заг покатился по земле. Своей огромной тушей он раздавил немало своих меньших собратьев в труху. Краем глаза он мельком заметил нападающего на него темного. Из-за мундира на Силанке темный посчитал его высокопоставленным офицером в человеческой армии. Так что он понесся на него, думая, что сорвал куш. Однако, прежде чем темный даже сумел приблизиться к своей цели, его пригвоздило к земле огромным шипом, обрушившимся на него сверху. В небе появился человеческий воин. Это был бог войны. Большинство из стрелков было набрано из резервов в городах за линией фронта, где богу войны поклонялись как защитнику человечества. Поэтому его признали практически сразу. Появление бога войны вновь вселило в людей силы и подняло боевой дух. Нахмурившись, Силанка не знал, сможет ли бог войны все-таки изменить исход битвы. Когда ситуация зашла уже так далеко, капитан продолжал сражаться как воин. Он не опустит свое оружие, пока битва не закончится, независимо от ее результата. Захари с презрением окинул взглядом жалкие силы загов. Это будет словно прогулка по парку. В былые времена Ли Фэн послал его в одиночку на планету, кишащую загами. На этот раз он сражался не один, так как в качестве верного помощника за ним следовал Уголь. «Уголь, сейчас!» Позади Захари открылся космический портал, по другую сторону которого ожидали тысячи острых клинков. Вид стольких смертоносных клинков одновременно вселял ужас. Силанка был шокирован этой сценой. «Это сон?» Он ударил себя по лицу и почувствовал, что боль была настоящей. Все, кто еще не сталкивался с богом войны, разделяли его удивление. «Убить!» — проревел боевой клич короля пиратов. Он не был легендарным воином или эйнхерием, он был самой смертью, королем пиратов Захари. Активировав энергию души, Захари приказал золотым мечам обрушиться на полчища загов. Если бы он был богом войны, он был бы самым злым и порочным богом в мире. Воины наблюдали за тем, как Захари убил всех жуков возле бреши в линии обороны и отбросил остальных назад всего одним движением руки. Захари наслаждался резнёй. С тех пор, как к нему вернулись его воспоминания, он чувствовал, что в его жизни чего-то не хватает. Но он никак не мог понять, что же это до этого момента. Наконец он осознал, что это была его жажда крови и смерти. Силы загов были жалкими, а движения Захари — почти ленивыми. В небе появились несколько ярких вспышек. Когда на землю опустилось еще больше бойцов металл, солдаты возликовали, когда узнали в них рыцарей бога войны. Ходили слухи, что их золотые клинки, дарованные им самим богом войны, таили в себе великие секреты. Ход битвы изменился, стоило всем решить, что война проиграна. Бог войны привел свою золотую свиту и обрушился на врага. Сражаясь бок о бок со своим богом, они отбросили все лишние мысли. В этот момент они были не людьми, а избранниками бога, которые очистят мир от зла, чем они, собственно, и занимались. Силанка наконец-то собрался с мыслями и выкрикнул: «В атаку!» Солдаты последовали за рыцарями в битву со вновь обретенной решимостью. Захари возглавлял атаку. Время от времени он небрежно взмахивал своим клинком и отправлял за раз пару сотен жуков к их создателю. Такой поворот событий потряс командира темных. Он был кровным родичем Ааранга и знал, на что были способны люди. Однако он никогда не видел настолько сильного человека. А человек ли это вообще? Наконец он решил послать туда золотых темных. Захаре было скучно, но ведь дюжины золотых темных зажег в его взгляде интерес, если не удовольствие. Глава 622. Неостановимый. Золотые темные приблизились и атаковали своими костяными копьями Захаре, который казался разочарованным. «Да вашу мать! Вы в детстве каши мало ели, что ли?» Захари ударил по темным, мгновенно превратив их всех в трупы. Оглядевшись, Захари обнаружил, что его окружали заги-камикадзе. Глянув вниз, он увидел целый рой жуков, нацелившихся на него. Захари не двигался, ожидая, когда они подойдут. В мгновение ока король пиратов оказался завернут в шар из инсектоидов диаметром более 10 метров. Пару секунд спустя несколько лучей яркого света пронзило шар изнутри. С неба дождем хлынула кровь, когда шар разлетелся на куски. Высоко взлетев и достигнув вершины неба, Захари развернулся и обрушился на землю, ударяя кулаком. Энергия от удара расколола землю и разошлась по гигантской окружности. Все заги, попавшие внутрь нее, оказались разорваны ударной волной. Король пиратов вернулся и стал еще сильнее. Если бы Ли Фэн был еще жив, он бы был готов расцеловать Захари за то, что тот не попытался отомстить ему. Ему было плевать на людей, но он не позволит загам жить с ним под одним небом и не позволит никому помешать Ван Дуну стать первым императором Вселенной. Одна лишь мысль о помощи Ван Дуну в создании его империи заставляла кровь Захари вскипать. «Убить! Убить! Убить!» Эти заги были идеальной жертвой в память о достижениях Ван Дуна. Даже Ли Фэн понимал, что он никогда не должен недооценивать короля пиратов. Ведь тот был не только могущественным, но и хитрым. Если бы не генерал Ли Фэн, он бы уже подмял под себя всю конфедерацию. Даже Релонголос не был ему соперником на поле боя. Захари вернулся в этот мир не только как король пиратов, но и как крестный отец Ван Дуна. Время способно изменить любого, включая Захари. Раньше единственным, что поддерживало его, была его возлюбленная Сяо Джень, но отныне его новой семьей был Ван Дун. Захари понимал, почему воин клинка выбрал Ван Дуна хранителем кристалла. Он хотел, чтобы Захари стал работать на него, и с этим не было проблем. Однако Захари никогда не работал бесплатно. Он предъявит счет всему остальному человечеству, когда сделает Ван Дуна императором, единственным правителем Вселенной. Он ненавидел свой новый титул — «Бог войны». Он звучал не так круто, как «Король пиратов», тем не менее это было имя, подходящее герою. Захари никогда не ладил с героями, которых встречал при жизни, поэтому для него стало сюрпризом, когда ему пришлось примерить на себя маску героя. Маска и новое имя привлекли десятки самых могущественных солдат под его знамена. Это было старым трюком. Захари уже видел, как однажды несколько сотен лет назад его провернул Ли Фэн. Под смертоносным напором короля пиратов и его рыцарей заги оказались на грани полного поражения. Когда новости об этом повороте событий дошли до восточного наместника, а Падзе, он был шокирован. Перед началом битвы Падзе был убежден, что его войска сокрушат оборону людей, и первоначальные донесения с поля боя соответствовали его ожиданиям. Однако в новом нелепом сообщении утверждалось, что с неба спустился человек с тысячей мечей. Это было нелепо. Посланник, доставивший отчет, был потрясен до глубины души. Поэтому наместник решил отправиться на поле битвы, чтобы лично во всем удостовериться. Однако он опоздал. Ли Цзиньтянь во главе элитных солдат ворвался в его лагерь и начал сеять там хаос. Множество жертв было принесено ради этого момента, и теперь, наконец, настало время пожинать плоды. Эйнхири и Ли Цзиньтянь больше не сдерживал свою силу и полностью продемонстрировал мощь тактики пламени. он забирал жизни загов с легкостью и смертоносной эффективностью. Все знали, что они зашли так далеко только ради одной цели — убивать загов. Они сражались в полную силу, так как внутри уже попрощались со своей жизнью. Некоторое время спустя Ли Цзиньтянь отыскал Падзе, который узнал своего противника. «Это последний Эйнхерий! Убейте его!» Он набросился на Ли Цзиньтяня вместе с золотыми темными. С момента создания отрядов бича Эйнхериев темные больше не боялись человеческих Эйнхериев. Тем не менее Падзе подзабыл, что подразделения БЭ были созданы Патроклом, а не темными. Падзе, не задумываясь, возглавил атаку, имея под рукой всего несколько золотых темных. Он полностью забыл, насколько опасны Эйнхерии. Все, что он сейчас видел, так это возможность для себя подняться в ранге. Но как бы там ни было, Ли Цзиньтянь быстро спустил его с небес на землю. Не двигаясь, Ли Цзиньтянь активировал внутри себя энергию души, в то время как темные безрассудно неслись на него. Он высвободит всю мощь, которая была накоплена, в одном разрушительном ударе. Покрытый пламенем, которое жгло сильнее, чем солнце, кулак заревел, устремившись вперед. Выполнив это движение, Ли Цзиньтянь усилил свою энергию души и достиг 27 уровня. Видя, что его атака была бессмысленна, Падзе ощутил привкус смерти на губах. После этого Ли Цзиньтянь указал на вражеский лагерь и крикнул «В атаку!». Его элитные бойцы ответили на этот клич и бросились вперед. После смерти вожака остальные темные, побросав оружие, принялись убегать. Внезапное нападение Ли Цзиньтяня отрезало силы загов от подкреплений, в то время как Захари на основной линии фронта нанес им смертельный удар. Что еще хуже, Ван Дун, Мишо и Ле Кэнь объединили свои силы и отразили нападение загов. Они представляли непосредственную угрозу положению темного лорда на его домашней территории. Заги считали, что люди обладали божественной силой, которую они искали по всей вселенной. И эта божественная сила была не просто очередным оружием массового уничтожения. Это было само разрушение. Люди были на шаг впереди них, обладая подобной силой. Ле Кэнь, Интянь Цзун, Ле Сюань, Сяо Ли Бе, Ворон и еще дюжина легендарных воинов значительно усилили оборону сил сопротивления. Тем временем еще несколько десятков мастеров искусства стали сильнее после участия в подготовке заклинания запретной энергии. 8 из этих мастеров доросли до легендарного уровня, в то время как Гуань Дуньян и Сяо Юй Юй прорвались на 22 ранг. Тан Бу и Дуо Лунь были одними из солдат, которые сражались яростнее всех остальных в битве, и по ее окончанию оба достигли легендарного уровня. Поэтому из 500 солдат 18 были легендарными воинами Метал, а 15 — легендарными мастерами. Марс никогда еще не видел более смертоносного сосредоточения силы. Битва, несомненно, была лучшим способом повышения в ранге, так как она максимально раздвигала границы возможностей. Тем не менее, грамотное руководство тоже было необходимо для быстрого увеличения уровня. Нет ничего лучше, чем образец для подражания, к которому солдаты должны стремиться, что в свою очередь повысит их шансы на восхождение на следующий ранг. За несколько месяцев боли и жертв родилась армия самых смертоносных солдат на Марсе. Благодаря своим устрашающим волкам они стали непобедимы на поле битвы. Стоя уже одной ногой в могиле, люди каким-то чудесным образом все равно творили одного за другим невероятные военные достижения. Гражданское население, находящееся за линией фронта, с новообретенным энтузиазмом помогало в войне. И вот таким образом, в то время как бог войны охранял форт, дьявол проник в самое сердце территории загов. Даже сила Ли Цзиньтяня бледнела перед мощью бога войны. Все были в восторге от силы бога войны и верили, что он является защитником человечества. Ван Дун получил такой же титул. В тот момент, когда он задействовал запретную энергию, Мишо решил следовать за ним всю оставшуюся жизнь. Для него было очевидно, что именно Ван Дун был выбран богами, чтобы привести человечество к их спасению. Как последователь учения небесного наставника, Мишо твердо верил в судьбу. Он верил, что за ходом истории скрыта невидимая сила. Судьба не была прерогативой богов. Она была чем-то гораздо более близким к самой ткани Вселенной. У Мишо было лишь несколько мимолетных прозрений о судьбе, и все они произошли во время сражений вместе с Ван Дуном. Когда Ли Кэнь очнулся, Ван Дун уже занял свое место в качестве лидера новой силы. Его лучшие друзья также безоговорочно поддерживали его возвышение. Ли Кэнь не протестовал. Он знал, что только Ван Дун может привести их к победе. Объединенные под одним знаменем, 500 воинов отправились к замку Темного Лорда. Глава 623. Появление каэдианцев. Хаалманду снова удалось убежать. Его пятки засверкали, стоило ему обнаружить что-то неладное в заклинании искусства. Хотя скорость распространения техники запретной энергии была невероятной, Хаалманд был быстрее. К тому же у него было подспорье в виде сотен тысяч загов, что помогли замедлить скорость гнавшегося за ним смертельного потока. А паразит в груди помогал ему сохранять спокойствие в столь экстремальной ситуации. Он был единственным выжившим из группы загов, ставший свидетелем такой ужасающей силы. Ему даже стало интересно, а смог бы сам божественный лорд выжить, попадя в эту технику? Несмотря на длинный список недостатков у мастеров искусств, нанесение урона определенно не было одним из них. Хаалманд вырвался с поля битвы и устремился обратно в замок Темного Лорда. Темный Лорд пришел в ярость, услышав эту новость, отчасти из-за поражения от рук Ван Дуна, отчасти из-за отступления с линии фронта, но в основном все-таки из-за Ван Дуна. В некоторых сообщениях говорилось, что бог войны, появившийся на линии фронта, достиг невероятного 30 уровня, что делало его гораздо могущественнее любого известного Мую Эйнхерия. Как так получилось, что Мую никогда раньше о нем не слышал? Он собирал информацию обо всех могущественных человеческих войнах на протяжении столетия, и ему ни разу не попадалось имя «Бог войны». В довершение ко всему Ван Дун снова обыграл его. До всего этого Мую считал, что Марс был уже у него в руках, и он мог покорить его, стоило только захотеть. Но последние события доказывали, что он ошибался. Война, которую Мую готовил годы, должна была стать последним гвоздем в гроб человечества. Однако его план провалился, добравшись до последней линии обороны людей. В то время как люди наращивали оборону на основной линии фронта, заги старались ослабить их дух, совершая налеты в их тыл. Однако ни один из посланных на миссию Золотых Темных в итоге не вернулся. Их жестокость еще сильнее сплотила людей. В то же время Ле Цзиньтянь, руководивший двумя полками, постоянно штурмовал лагеря загов. После нескольких сражений Мую с удивлением обнаружил, что человеческие воины превосходят его темных. Другими словами, Мую был вынужден положиться на численное превосходство, чтобы получить преимущество в войне. Темным было трудно смириться с реальностью. Они были созданы, чтобы превзойти силу человечества, и если бы им это не удалось, то они просто потеряли бы смысл своего существования. Чтобы доказать свою состоятельность, они должны были пойти в атаку. Все человеческие солдаты должны были умереть. Бог войны, Ле Цзиньтянь, Ван Дун — все они. По ходу войны человеческие солдаты со временем начали вести себя иначе, особенно те, кто обладал могущественной силой. Они больше не избегали столкновения с отрядами загов, вместо этого став более активными и стремительными. Бог войны защищал людей на линии обороны. Ван Дун сражался в самом сердце территории загов, а Ле Цзиньтянь метался от лагеря к лагерю, зачищая пространство между двумя воинами. Тем временем Замбротта и его люди также были заняты убийством загов, продвигаясь вглубь вражеских территорий. За прошедшие годы подразделения БС значительно ограничивали деятельность человеческих воинов, и накапливаемый годами в людях гнев в конечном итоге вылился в яростный отпор, ставший для загов слишком сильным. Даже контроль БЭ над могущественными воинами был сломлен, стоило человеческим бойцам привыкнуть к ним. На Земле отряды Бича и Инхириев давно уже перестали быть актуальны. Стоило могущественному человеческому воину быть замеченным, по его душу сразу прибывал либо сам Верховный Лорд Патрокл, либо его небесные генералы. На протяжении всей войны каэдианцы занимали оборонительную позицию, но вдобавок они еще и отказались присоединиться к наступательным операциям. Несмотря на свое настороженное отношение к Ле Цзиньтяню, каэдианцы признавали, что у них не оставалось иного выбора. Они всегда были в авангарде армии Конфедерации, и вот к чему это их привело. Их численность сокращалась, а солдаты умирали на передовой, как мухи. Их раса умирала, а ненависть к загам простиралась даже глубже, чем у людей. И для того, чтобы сохранить последние оставшиеся семена своей цивилизации, королева Каэдии заняла сверхоборонительную позицию, пока шла война. Внутри городских стен каэдианцы ждали возможности нанести ответный удар. И эта возможность, наконец, пришла к ним вместе с невероятным возвращением людей в строй. Они вывели все подразделения за городские стены, чтобы дать загам отпор. Они знали, что солнечная система принадлежит людям, и чтобы выжить, они должны присоединиться к ним. Цель каэдианцев была ясна — замок Темного Лорда. Эти женщины-воины поставили перед собой столь амбициозную цель не ради того, чтобы произвести впечатление на людей, а из желания помочь Ван Дуну, их единственному спасителю. Город Темной Печати был крепостью на окраине Темного Замка, но он погрузился в хаос, стоило человеческим воинам прорваться через его врата внутрь. Крепость стояла на страже, сосредоточая власти темных, и поэтому ее важность было невозможно описать. Защитники города и не подумали, что эти жалкие людишки посмеют напасть на них, и при этом никто из них не верил, что крепости может быть нанесен хоть какой-нибудь урон. Тем не менее, люди уже прорвались через врата внутрь города. Три мастера искусств, Ван Дун, Гуань Дуньян и Мишо, оказались настолько сильны, что смогли уничтожить целую секцию городской стены, не прибегая даже к запретной энергии. Страх был заразным и распространялся среди темных с не меньшей скоростью, чем среди людей. И чем больше поражений заги терпели, тем пассивнее они становились. С другой стороны, одержанные победы усилили уверенность в солдатах людей и подняли их боевой дух. Копившиеся в них слишком долго гнев и желание отомстить начали бурлить и множиться с такой силой, что в итоге вылились во вспышку ярости. По мере того, как они пробирались сквозь территории загов, их разум становился все более острым, а цель все яснее. Эти воины прошли через ад и вернулись живыми, с еще большим желанием рвать и убивать как можно больше жуков. Какие могли быть страхи у людей, что однажды уже умерли? Трусость загов контрастировала на фоне храбрости людей. Пока Индиго рос, он не раз сбрасывал кожу, становясь при этом каждый раз только сильнее. Рост лютоволков, может быть, и не был бы столь быстр, если бы не их связь с наездниками. Все они росли с удивительной скоростью. Их чешуя приобретала более глубокий оттенок синего, а их тела стали еще более крупными. Ван Дун чувствовал, что в них происходят какие-то изменения. Их дикая натура со временем ослабевала, но при этом они оставались столь же свирепы. Более того, связь между этими зверьми и солдатами переросла за рамки отношений хозяин-зверь. Теперь это стало походить на искреннюю заботу друг о друге, а иногда и жертву. Самая мощная способность людей заключалась в том, что они могли воздействовать и менять отношения других живых существ. Подразделение БЭ превратилось в шутку на фоне этого смертоносного отряда. Даже будь они все еще эффективны, сколько легендарных воинов они могут убить, прежде чем силы их будут истощены? Даже чтобы просто добраться до легендарного воина, им пришлось бы пересечь более чем сотню солдат 20 уровня. Нападение произошло безо всякого предупреждения, и сила людей ошеломила защитников крепости. Они были уничтожены в мгновение ока. Оборона города была слабой не только по причине расслабленности защитников, но и потому, что Маю отправил основную часть армии на передовую. Глядя на стремительное продвижение боевых волков, Ван Дун задумался о своем следующем шаге. Его целью было не захватить город, а убить Мую. Быть может, Ван Дуну стоило попробовать выманить Темного Лорда из города, нежели брать его штурмом. Но клюнет ли Темный Лорд на приманку? Темный замок представлял собой неприступную крепость, и штурмовать его стены было опасным предприятием. Даже если удастся проникнуть внутрь, им все равно придется иметь дело с Темным Лордом, который был грозным воином. Ван Дун знал, что не стоит недооценивать силу Мою, поскольку считал того по меньшей мере таким же сильным, как господин Шутник. По мере того, как завод будет выпускать все больше и больше орудий ядерного генома, было лишь вопросом времени, когда люди одержат окончательную победу. Но до этого момента у этих воинов все еще много работы. Внезапно сверху раздался рев двигателей, и по небу пронеслась эскадрилья реактивных самолетов, сбрасывая отряд каэдианских воинов прямо в гущу сражения. Нахмурившись, Ле Кэнь недовольно бросил: «Ну, наконец-то!» Несмотря на свое опоздание, появление каэдианцев было большим облегчением для человеческих воинов. После стольких напряженных сражений солдаты уже вышли за пределы возможностей своих тел, и сейчас они держались на ногах только благодаря техникам Божественного Света. Глава 624. Как исцелить разбитое сердце? Несмотря на то, что помощь, которую могло оказать такое небольшое количество каэдианцев, была ограничена, осознание одного лишь факта, что в этой битве они сражаются не в одиночку, подняло боевой дух человеческих воинов. Штурм закончился намного быстрее, чем боевые волки планировали. Вместо того, чтобы полностью разрушить город, как раньше, солдаты разместились в городе, превратив его в военный лагерь, где они готовились к нападению на темный замок. В зале заседаний Ле Кэнь, торжественно вскинув голову, уставился на каэдианца в шлеме перед собой. Когда каэдианка сняла свой шлем, ее красота притянула к себе взгляды всех людей. В сражении легко было выявить истинную природу солдат, поэтому, когда на их глаза попалась самая изысканная красотка на Марсе, они едва могли устоять перед ее очарованием. Каэдианцы были хорошо известны своей привлекательностью, а каэдианская принцесса была образцом красоты. Многие мужчины на Марсе пытались приударить за ней, мечтая жениться на этой девушке, но счастливчика пока не нашлось. Ван Дун тоже был не железным. Он встречался с ней раньше, но тяготы войны еще сильнее подчеркнули ее женское обаяние. Ван Дун протянул руку в качестве приветствия. «Добро пожаловать, принцесса Хайди!» Не задумываясь над ошибками, которые совершил Ван Дун, приветствуя принцессу, Хайди взяла его руку и пожала. Она ощутила всю тяжесть лежащей на его плечах ответственности в этом крепком рукопожатии. «Гвардия королевы Каэди к вашим услугам, избранный!» объявила Хайди. Мужчина, стоявший перед ней, был избранным. Спасителем. Наследником воина-клинка. Раньше эти титулы ничего не значили для Хайди. Однако с каждым новым невероятным достижением Ван Дуна эти титулы все глубже отпечатывались в сердце девушки, пока она, наконец, не поняла их значения. К тому времени, связанное долгом и судьбой, ее сердце уже было в его власти. Ван Дун уверенно выдержал ее взгляд. Немногие мужчины были способны на это. «Ну и ну, как вовремя! Ты появилась как раз, когда мы почти выиграли битву!» Саркастично бросил Ле Кэнь. «Ле Кэнь из дома Ле, я хотела бы напомнить тебе, что множество каэдианских воинов погибло еще до того, как люди вступили в войну с загами», резко ответила Хайди. Долгое время к каэдианцам относились как к пушечному мясу, но они никогда не жаловались. Но то было в прошлом. Теперь же Хайди больше не собиралась терпеть подобные слова. Все были согласны с принцессой, чувствуя, что Ле Кэнь был слишком груб с прекрасной леди. «Я просто пошутил. Ты абсолютно права, моя принцесса. С твоей помощью судьба мою предрешена». Ле Кэнь потянулся к руке Хайди, желая поцеловать ее. Каэдианская принцесса была редким зрелищем посреди этой унылой войны, поэтому он не мог упустить возможность украсть поцелуй у такой красотки. Каэдианцы были строго матриархальным обществом, и они не следовали человеческим социальным нормам, таким как рукопожатие или поцелуй ладони леди. Хайди подыгрывала человеческим привычкам Ван Дуна исключительно потому, что он был избранным. Именно поэтому она даже взглядом не одарила Ле Кэня, оставив его жест повиснуть в воздухе. После нескольких неловких безмолвных мгновений Ле Кэнь вежливо, но криво улыбнулся. «Так несправедливо! Ван Дун, знаешь, у меня было гораздо больше девушек, чем у тебя. Но ведь дело не в количестве, верно?» Ле Кэнь не стеснялся в выражениях, и его слова заставили Хайди покраснеть, но она промолчала. Ле Кэнь ожидал ответной колкости от принцессы, но не этого молчаливого согласия. Такой поворот событий разжег в нем зависть. Обернувшись к Мишо, он спросил. «Эй, у тебя есть заклинание, способное исцелить разбитое сердце?» Подкрепление в виде каэдианских воинов усилило ряды боевых волков. Это были хорошо экипированные элитные солдаты из королевской гвардии самого престижного подразделения в армии Каэдии. Тем временем основная часть каэдианских сил штурмовала города загов вблизи линии фронта. Они хорошо знали эту местность и потому могли бить по жукам с хирургической точностью. Заги по-прежнему обладали численным преимуществом, поэтому любой безрассудный шаг против них мог стать фатальным. Хотя ряды каэдианских войск были не так многочисленны, как у людей, они сражались с непревзойденной отвагой и храбростью. Будучи атакованными с нескольких направлений, инсектоиды теряли позиции одну за другой, и вскоре заги из разных зон боевых действий были изолированы друг от друга. Последняя линия обороны человечества продолжала держаться, даже несмотря на огромное количество загов, все еще дислоцировавшихся по ту сторону линии фронта. Отрезанные от подкреплений жуки мало что могли противопоставить человеческим защитникам. Следуя примеру бога войны или Дзинтяня, все больше и больше могущественных человеческих воинов выходили из своих укрытий и давали отпор. Спустя некоторое время власть подразделений БЭ над легендарными воинами полностью исчезла. Люди начали проявлять инициативу в войне, и каждый день приносил все больше побед. Во всех городах Марса распространялась пропаганда о боге войны и его рыцарях. Их славили за свирепость перед лицом врага и доброту к людям. Они сражались не за себя, а за честь бога войны и народа Марса. По мере развития событий вокруг Вантуна, его научные изыскания становились все глубже. Он больше не был одним в поле воином. Теперь под его началом были сотни умнейших умов Марса, и он располагал почти неограниченными ресурсами. Его последние исследования были сосредоточены на оптимизации баланса энергии ядерного генома в гибридной пушке. Его эксперименты показали, что обычное тепловое оружие имеет недостаток в пробитии хитинового покрова загов, и что это можно исправить добавлением небольшого количества энергии ядерного генома. Чтобы спасти драгоценные кристаллы ядерного генома, Вантун решил отыскать оптимальное соотношение между обычной энергией и энергией ядерного генома для наилучших показателей. Но, с другой стороны, оружие оставалось неэффективным в противостоянии с тяжелыми загами. И хотя Вантун был только ученым, он прекрасно понимал, что было нужно солдатам, чтобы победить в войне. Им было нужно не убер-продвинутое вооружение, а что-то дешевое и простое в использовании. Так сказать, берущее количеством, а не качеством. Прямо как заги. И этот прорыв в исследованиях, наконец, уравнял шансы для человеческих воинов, и впервые за 5 лет у людей появился шанс в битве против загов. Гвардейцы Каэдианской королевы были оснащены устройством скрытого десантирования. Оно позволяло грозным воинам подкрасться к своим врагам незамеченными. Будучи членами элитных подразделений, эти гвардейцы были великолепно вымуштрованы. Однако их все равно потрясла сила и дисциплина отряда боевых волков. Небольшое количество с лихвой компенсировалось их подавляющей силой и мощью. Как только угроза родной базе людей была устранена, военная машина сопротивления заработала на полную катушку, раскинув свое влияние за пределами оборонительных рубежей. Каэдианцы, Замбротта и Ледзинтянь быстро вернули захваченные загами территории и восстановили связь между городами. Приближалось время финального контрнаступления. Тем временем Вандун и его люди занимались разведкой вблизи города Пулориты. Во многих сообщениях говорилось, что Пулорита являлась одной из немногочисленных производственных баз для создания темных. Если это правда, то этот город был не менее важен, чем сам темный замок. Ход войны уже изменился, и поэтому Вандун не спешил штурмовать темный замок. Он решил вначале разведать другие цели, и тогда ему на глаза попалась Пулорита. Темный лорд пока не ответил на его действия. Возможно, он все еще занят поражениями на линии фронта. И это касалось не только темного лорда. Все территории, принадлежавшие загам, казались пустынными, так как большая их часть была направлена на укрепление линии фронта. Насколько бы ни был важен захват Вандуна, Мую понимал, что вначале ему необходимо сдержать активизировавшееся сопротивление людей, пока не стало слишком поздно. Вандун просто не мог сидеть сложа руки, наблюдая за тем, как уплывает такая прекрасная возможность лишний раз позлить главного врага. И рыская в поисках новой цели, он наткнулся на этот город. Такой важный объект, как Пуларита, должен неслабо охраняться. Тем не менее, это не должно было стать проблемой для боевых волков. К этому времени единственной целью, представляющей опасность для боевых волков, был Темный замок. Жизнь многому научила Ван Дуна, и он знал, что самоуверенность – залог неудачи. Поэтому он напомнил себе не забывать тщательно рассчитывать каждый шаг, несмотря на преимущество, которое у него было. «Это план местности. Наши разведчики подтвердили все ориентиры», произнесла Хайди, указывая на лежащую на столе карту. «Здесь, здесь и здесь. Три места, где, вероятнее всего, прячется королева». Глава 625. Союзники. Все быстро одобрили план атаки. Учитывая пополнение в виде отряда каэдианок и припасов, добытых во время последнего боя, боевые волки были готовы к новому удару. «Отличный выбор. Взять Пулариту — это все равно, что дать мою пощечину прямо по его уродливому лицу. Если даже после этого он ничего не предпримет, то не сможет сохранить свой авторитет среди других городских лордов», — улыбнулся Ле Кэнь. «Что ж, давайте сделаем это. Очень интересно посмотреть на королеву, которая производит темных». Все посмотрели на Ван Дуна, который кивнул и произнес: «Мы не сможем просто взять и войти в город, как сейчас. В этот раз заги будут готовы». «Точно. Было бы неплохо прокрасться туда незамеченными и использовать запретное искусство», — воскликнул Мишо. Прошло уже около 3 дней с тех пор, как он последний раз призывал себе на помощь запретные силы, и к этому моменту молодой небесный наставник уже полностью восстановился. «Именно это я и планировал. Мы можем прокрасться через стоки, а ты, Хайди, со своими девчонками подберешься к ним с воздуха». Ван Дун очень внимательно взвесил все «за» и «против» своего плана. Будучи членом королевской стражи, Хайди не была обычной принцессой, которую нужно было спасать. Нет, она была компетентным бойцом Метал, а как и большинство воинов Метал, девушка скептически относилась к искусствам. Хотя она и верила в силу Ван Дуна, как и почти во все его слова, отсутствие понимания подобных техник вызывало у Хайди сомнения. Однако, увидев, что все остальные были согласны с планом, каэдианская принцесса решила оставить эти сомнения при себе. Девушка была уверена, что боевые волки смогут взять город. Но какой ценой? Каждый солдат сейчас на счету, и минимизация потерь должна быть в приоритете. Хайди не планировала вести своих солдат на верную смерть. Она прибыла, чтобы помочь избранному в его миссии, и была настроена увидеть ее исполнение своими собственными глазами. Все знали, что Ле Цзиньтянь не имел достаточно силы, чтобы убить Му Ю, иначе он уже давно бы так и поступил. Благо, в начале войны для этого было множество возможностей. Ван Дун был единственным, кто может одолеть Темного Лорда. Му Ю не был таким же тупым, как и его миньоны, а потому он постарается как можно дольше избегать этой битвы. И целью Хайди было создать для наследника Воина Клинка возможность сразиться с Темным Лордом. Ее план был прост. Когда Ван Дун и его люди наконец найдут Му Ю, она встанет в окружение со своими солдатами, давая им возможность спокойно сразиться. Такова ее миссия. Такая же простая, как и смертельная. Когда Оракул сказала, что Ван Дун — единственный, кто сможет победить Му Ю, Хайди без сомнений поверила в это. В конце концов, другого кандидата у них не было. Присоединившись к боевым волкам, принцесса увидела, что Ван Дун оказался гораздо более проницательным лидером, чем она думала. Даже когда казалось, что все идет хорошо, парень продолжал сохранять осторожность, внимательно взвешивая каждое свое решение. Хайди думала, что как только она присоединится к нему, наследник Воина Клинка сразу же направится в атаку на дворец Темного Лорда. Однако девушка была приятно удивлена его стратегическим мышлением и острым умом. Каэдианская принцесса знала, что Ван Дун отличается от мелких лидеров, вроде нее или Ле Кэня. Что-то случилось в жизни этого парня, из-за чего он стал тем, кем является сейчас, опередив всех остальных лучших воинов своего времени. Ван Дун знал, чего он хочет. Знал, когда нужно двигаться вперед, а когда стоит подождать. Он видел все происходящее вокруг, как маленькие части огромного пазла. Способность видеть связь между всеми этими частями давала ему понимание кратчайшего маршрута к главной цели. То, что в глазах других людей было отклонением от маршрута, в его глазах было необходимым маневром с целью избежать провала. Наследник воина клинка никогда не давал эгоизму и личным амбициям брать над собой верх. Строго говоря, у него, похоже, вообще не было никаких мирских желаний. Хайди осторожно выслушала план боя и, увидев, что даже Ли Кэнь был совсем согласен, решила оставить свои сомнения при себе. Молодой глава дома Ли был достаточно умен, чтобы не противиться Ван Дуну. По крайней мере, пока. Он должен был так поступить. Все ради выживания. Когда собрание было окончено, все отправились отдыхать. На следующее утро им предстояло выдвигаться дальше. В конференц-зале остались только Ван Дун и Хайди. Они знали, что им обоим было что сказать друг другу. Ли Кэнь поначалу настаивал на том, чтобы остаться с ними, но Мишо силой выволок его наружу. «Брат Ван, я никогда бы не подумала, что снова тебя увижу», — спокойно сказала Хайди. «Спасибо, что не называешь меня избранным», — рассмеялся Ван Дун. Он знал, что Хайди хотела ему что-то сказать. Возможно, попросить о чем-то. «Если моя мать узнает, что я обратилась к тебе по имени, она будет расстроена». На лице девушки, наконец, показалась еле заметная улыбка. «Ты должна почаще улыбаться. Наполни себя позитивной энергией», — пошутил парень. После этих слов улыбка исчезла с лица принцессы. «Трудно быть позитивной, живя в таком мире». «Почему нет? Неужели нужно постоянно быть такими мрачными только из-за того, что идет война? Это мы решаем, как жить. Мы выбираем быть счастливыми». «У нас и вправду есть выбор», — с сомнением спросила Хайди. «Конечно. Но ты должна верить в свой выбор, жить им и учиться через него. Никто не сможет спасти нас, кроме нас самих, а потому не переставай верить в себя», — с улыбкой сказал Ван Дун. В ответ на это Хайди криво улыбнулась. «Было легче сказать, чем сделать». «Есть кое-кто. Моя мать велела держать это при себе, но я считаю, что ты должен знать». «Спасибо, я весь во внимании». «Я привела с собой лучших наших солдат, и все мы готовы умереть ради выполнения твоей миссии. Однако в обмен на это ты должен гарантировать выживание моей расы. Я хочу услышать твое обещание», — сказала Хайди с мольбой в голосе. Ван Дун бросил взгляд на кайдианскую принцессу. Она отбросила всю свою гордость и честь, которой привыкла защищаться от окружающего мира, и обнажила перед ним свой хрупкий разум. Что бы он сейчас не решился сказать, ему нужно быть очень осторожным с подбором слов. «Кайдианцы всегда были частью конфедерации, а потому никто не посмеет навредить вам. Я рад, что ты решила сражаться бок о бок со мной, и даю слово. До тех пор, пока я жив, я не позволю никому причинить вреда тебе или твоей расе», — твердо заявил Ван Дун. После этих слов на лице Хайди расцвела улыбка. «Ты гораздо лучше, чем этот негодяй Ли Кэнь. Если бы на твоем месте был Ли Кэнь, то он попросил бы меня...» Хайди запнулась на полуслове, и на ее лице появился стыдливый румянец. Ван Дун внимательно осмотрел прекрасное лицо девушки. Происходящее невероятно его забавляло. «Как я и говорил, тебе нужно почаще улыбаться. Твоя красота — это тоже сила, особенно над такими мужчинами, как Ли Кэнь. Она способна дать им храбрость, способна заставить сражаться за тебя. Ли Кэнь может казаться неразборчивым плейбоем, но он нечто гораздо большее. Я гарантирую. Говоря об этом, я тоже не такой уж и джентльмен», — рассмеялся Ван Дун. Ван Дун любил шутить, и Хайди в этот раз сама напросилась. Воины проявляли себя гораздо лучше, когда были расслаблены. Именно по этой причине Ван Дун всегда держал в своей команде несколько дурней, вроде Танбу. Они помогали снимать нервное напряжение. Хайди покраснела. Она еще не раскрыла перед остальными, в чем заключается вторая часть ее миссии, но знала, что должна растопить лед, как бы неловко это ни было. «Я просто шучу», — объяснил Ван Дун. Застенчивость переборола чувство долга. Но Хайди все-таки собралась с мыслями и сказала: «Я это сразу поняла». На следующее утро город Пуларита наполнился напуганными воплями темных. Человеческий дьявол пришел. Кайдианцы атаковали с воздуха, в то время как боевые волки ринулись в атаку с земли на своих адских скакунах. Спустя какое-то время заги начали покидать стены города, чтобы дать захватчикам отпор. Несмотря на огромные оборонительные силы, лютоволки прорезали их ряды, как нож масла. Они быстро миновали безвкусных примитивных загов и кинулись прямо на переполненных питательными веществами темных. Глава 626. Через канализацию. Тем временем группа мастеров искусств под предводительством Ван Дуна и Мишо проникла в городскую канализацию. «Мишо, ты, наверное, первый небесный наставник, который вошел в город через канализацию?» — внезапно спросил Гуань Дуньян. «А что, собираешься написать об этом книгу?» — спросил Мишо. «Может быть. Тогда не забудь написать, что я был вместе с наследником воина клинка и повелителем пламени». После этих слов полевые медики не смогли сдержать смешков. Сейчас в этих городских стоках были собраны одни из самых могущественных мастеров искусств на Марсе. Война начала склоняться в пользу человечества, и каждая битва была шансом для мастеров восстановить свое влияние в этом мире. «Я впечатлен, Мишо. Ты умеешь шутить. Ха-ха. Я думал, что ты такой же, как этот кислолицый Ле Кэнь», — выпалил Тан Бу. «Идиот! Разве ты не знаешь, что это оскорбление? Называть небесного наставника по имени!» — сказал Гуань Дуньян и дал Тан Бу подзатыльник. «Можешь об этом тоже написать в своей книге! Хе-хе-хе!» Как идиот захихикал Тан Бу. «Иди к черту!» Ребята продолжили перешучиваться в приглушенных тонах, при этом строго контролируя свою духовную энергию, не давая жукам себя заметить. Внимание загов тем временем было полностью сконцентрировано на захватчиках за пределами городских ворот. Люди становились все более и более прямолинейными в своих атаках, а их страх к темным уменьшался день ото дня. Заметив, что бич Эйнхириев ничего не может сделать с сильными воинами врага, инсектоиды пришли в замешательство. Что случилось? Пока темные обдумывали этот вопрос и пытались симпровизировать новый план обороны, небо внезапно потемнело. Отряды БЭ хорошо справились с противостоянием одиночным целям. Однако, когда против них была целая группа легендарных воинов, эти заги просто не могли ничего им противопоставить. Кроме того, из-за лютых волков ситуация отряда БЭ ухудшилась еще сильнее. Когда бич Эйнхириев не смог сдержать силы врага, наступила очередь загов бояться. Недостаток темных был очевиден. Они не имели совершенно никакого представления о стратегии. Этот изъян позволил людям сконцентрироваться на нескольких слабых звеньях в обороне жуков. В глазах же темных эти вторженцы не были людьми. Они были карой, неспосланной богами. «Черт! Их тут так много! У меня уже рука болит!» — ругался Ли Кэнь после каждого удара. Он был в бою уже несколько часов, и усталость постепенно давала о себе знать. Несмотря на преимущество в силе, одни лишь бойцы металл не смогут выиграть эту битву. Ли Кэнь был очень заинтересован в так называемой запретной силе. К его сожалению, в прошлый раз, когда она была явлена миру, он все проспал. Будучи бойцом металл, молодой глава дома Ле был не особо высокого мнения о мастерах искусств. Они были слишком слабы в бою один на один, и даже Мишо не был исключением. Однако, если новое искусство и впрямь было настолько мощным, как говорили люди, Ли Кэнь был готов пересмотреть свое отношение. Ошибка парня заключалась не в тщеславии, а в недальновидности. Он посмотрел на мастеров искусства, когда они только появились, и сразу же сделал выводы. Однако Ли Кэнь и понятия не имел, что скоро эта сила станет слишком невероятной для постижения. К этому времени защита загов была уже довольно сильно потрепана, а ведь Ван Дун даже не направил в атаку своих лучших воинов, взяв около дюжины из них с собой. Когда лазутчики наконец добрались до пункта назначения, наследник воина клинка был готов поблагодарить загов за то, что они содержали канализацию в такой чистоте. Эти жуки не такие уж и бесполезные в конце-то концов. Парень кивнул, после чего Тан Бу и Лунь Дуо навалились на потолок. По земле пошли трещины, из которых вырвалась дюжина бойцов металл. Увидев это, темные нашли происходящее иронически знакомым. В конце концов, атака из-под земли была излюбленной тактикой загов. Не мешкая ни секунды, солдаты ринулись на темных, заслоняя собой мастеров искусств, которые один за другим вылезали из разлома в земле. «Какой отличный денек! Вперед, братья!» — — сказал Ван Дун, выбравшись под ясное небо. «Эй, босс, ты забыл о нас, девочках? Мы что, тоже братья? Или ты считаешь нас мужчинами?» — спросила любящая поболтать Сяо Линь. «Для политкорректности нет времени! Вперед!» — простонал Ван Дун с добродушным нетерпением. После его слов мастера искусств начали атаку, обрушив на Загов дождь из ледяных стрел. Клинок Танбу был всего в дюйме от темного, когда ледяная стрела внезапно забрала его жизнь. «Что за хрень? Я столько с ним возился! Нельзя так просто взять и своровать у меня добычу!» — выругался Танбу. «О, серьезно? Бедняжка! Как насчет реванша?» «Как будто я тебя боюсь! Погнали!» Медик, с которой у Танбу была перебранка, в свободное от боев время, была необычайно с ним близка. За прошедшее время у множества медиков развивались особое чувство к бойцам Метал. «Хайди, Ле Кэнь, мы очистили местность. Давайте сюда!» «Принято!» «Чёрт, еще медленнее, вы не могли!» — сказал Ле Кэнь, раскрошив череп темного, стоявшего перед ним. «Валим отсюда! Сейчас же!» Хайди, в свою очередь, тоже отдала приказ своим людям. «Очистить зону! Выдвигаемся в точку сбора!» Было очевидно, что у каэдианцев было больше дисциплины и чести, чем у их человеческих союзников. Тем не менее, перед лицом врага обе расы сражались плечом к плечу. Благодаря воздушным отрядам каэдианцев Ван Дуну не нужно было беспокоиться об атаках с неба. Как только Ле Кэнь отдал приказ, воины направили своих лютоволков в сторону города. Благодаря тому, что эти звери могли за один прыжок преодолеть несколько метров, а их толстая чешуя защищала практически от любых атак, они смогли беспрепятственно пробиться к городским воротам. Ле Шань тем временем следовал за Ле Кэнем, как и всегда. Его долгом, в конце концов, была защита наследника дома Ле. Мужчина заметил, что его молодой господин старается вести себя сдержанно перед Ван Дуном, что довольно сильно идет вразрез с его характером. Хотя Ле Шань не особо хорошо знал Ван Дуна, он не переставал дивиться его способностям. Кроме того, мужчина заметил, что в глазах Ле Кэня время от времени мелькает чувство вины. Он повел за собой около 2000 солдат, и сейчас из них оставалось меньше 200. Это был суровый урок, и чувство вины было частью исцеляющего процесса. В конце концов, Ле Кэнь не был психопатом. Ни сопереживания, ни сострадания не были ему чужды. А что самое важное, парень хотел оказать положительное влияние на мир вокруг. Поэтому он никогда не станет пытаться уклониться от долга защищать человечество. Первая часть миссии оказалась полным провалом из-за того, что Ле Кэнь недооценил врага. Помимо чувства вины, Ле Кэнь также осознал важность осмотрительности и осторожности в принятии решений. Как воин, Ле Кэнь любил состязания, из-за чего мог без раздумий ринуться даже на очень трудного противника. Однако, будучи командиром, он не мог позволить жизням солдат зависеть от его капризов. Ван Дун же, с другой стороны, был более прагматичным и реалистичным при постановке своих целей. Именно поэтому Ле Кэнь решил подчиниться ему. Молодой глава дома Ле вырос прямо у Ле Шаня на глазах. Мужчина лучше остальных знал, что, несмотря на все свои недостатки, Ле Кэнь очень заботился о своей семье. Когда он осознал свои ошибки и передал командование в руки Ван Дуна, парень почувствовал облегчение. В тот момент он отказался не от права на командование. Он отказался от своего эгоизма, от своей трусости. Нет в мире никого храбрее мужчины, готового пойти на все ради спасения своих людей. Увидев, что боевые волки и каэдианцы направились прямиком в город, заги последовали за ними. Ван Дун тем временем взял под контроль здание внутри города, чтобы воины могли занять в нем оборону. Здание было не таким прочным, как светоч Антонио, но и этого будет достаточно. «Мастера искусств! «Занять позиции!» — отдал команду Ван Дун. Когда мастера были готовы, бойцы Метал встали по периметру, сформировав непроницаемую линию обороны вокруг них. Каэдианцы в небе тем временем также собрались в защитное построение. Ван Дун был благодарен этим женщинам-пилотам за то, что те прикрывали их слепую зону с воздуха. Он посмотрел вверх и показал Хайди два больших пальца. Увидев это, на лице девушки под визором выступил румянец. «Кто первый?» — спросил Ван Дун у Гуань Дуньяна и Мишо. «Давай я. Хоть я и слабее, мой элемент огня может значительно увеличить урон», — предложил Гуань Дуньян. Глава 627. Великая победа. Хотя Гуань Дуньян уже достиг 22 уровня, он все еще уступал Мишо. В предыдущий раз, когда они применили божественное искусство, он смог внести вклад в общее дело, но на этом все и ограничивалось. Смешав их силы, парням удалось создать чистую первородную энергию, которая была древнее, чем само время. Ван Дун служил главным проводником этой силы, но корректировка ее направления и поддержание баланса целиком лежали на плечах Мишо. Именно благодаря ему было решено большинство проблем, связанных с этой техникой, и Ван Дун был очень рад, что у него в команде есть такой человек. «Дуньян, покажи все, на что способен. Не позволяй небесному наставнику смотреть на нас свысока», — с улыбкой сказал Ван Дун. «Давайте сделаем это!» Гуань Дуньян ринулся в небо, напоминая со стороны огненный шар. Когда он достиг нужной высоты, парень развел руки в стороны и начал произносить заклинание. «Огонь, что пылает между небом и землей! Я взываю к тебе!» В ответ на его слова земля загрохотала, а в небе начали образовываться красные облака. Ли Сюань с гордостью посмотрела на своего мужчину. Она знала, что выбрала правильного человека для того, чтобы провести с ним всю свою оставшуюся жизнь. Несмотря на то, что Гуань Дуньян имел мягкий характер в повседневной жизни, на поле боя он превращался в бесстрашного воина. Настоящий мужчина! Мастера искусств быстро установили связь с духовной энергией Повелителя Пламени и начали подпитывать его. Так называемые групповые искусства были просто процессом, при котором несколько мастеров отдавали свою внутреннюю энергию в распоряжение своего лидера. Однако для того, чтобы ее поток был стабилен, связь между энергиями мастеров должна быть очень хорошо отработанной. К счастью, пройдя столько битв бок о бок, Гуань Дуньян и другие мастера искусств были отлично скоординированы. Кайдианцы тем временем с изумлением уставились в багровое небо. Они никогда раньше не видели подобных техник. Собственные глаза — лучший свидетель. Лишь увидев происходящее воочию, люди стали воспринимать слухи о мощи боевых волков всерьез. Заги быстро заметили изменения в природной энергии вокруг. Кровавое небо было свидетельством того, что скоро случится нечто ужасное. Слова Ван Дуна возымели эффект, и в этот раз Гуань Дуньяну удалось превзойти самого себя. Мишо и Ван Дун, понимающе, переглянулись, после чего последний сказал. «Ха-ха, Мишо, я следующий. Уверен, что сможешь потягаться со мной». В ответ небесный наставник лишь улыбнулся. Это был первый раз в жизни Мишо, когда кто-то ставил под сомнение его мастерство. Однако парень нисколько этому не удивился. Ван Дун начал циркулировать свою энергию души, в несколько раз увеличив интенсивность техники Гуань Дуньяна. Струи теплой энергии внутри него были практически осязаемыми. Мишо тем временем дивился мощи эссенции души. Она была такой чистой и недостижимой. Парень не переставал поражаться тому факту, что Ван Дун способен контролировать подобную силу, будучи смертным. Каким бы могущественным ни было его искусство, лишь несколько воинов осознавали, насколько силен мастер, его сотворивший. Мишо поднялся в воздух и прокричал: «Элемент льда! Внемли моей команде!» В ответ на призыв своего небесного наставника члены школы начали призывать энергию с атрибутом льда. Под руководством двух легендарных мастеров искусств, две стихии, имевшие абсолютно противоположную природу, начали сливаться воедино. Никто, кроме Гуань Дуньяна и Мишо, больше не был способен на такое. В этот момент Ван Дун появился прямо внутри сгустка энергии, и над его головой замерцал тусклый ореол. Хотя прошлое использование запретной техники и потратило огромное количество его эссенции души, после нескольких дней отдыха парень начал чувствовать, что она стала еще сильнее. Почувствовав неизбежную опасность, заги остервенело бросились на людей. Однако, чтобы добраться до мастеров искусств, жукам предстояло прежде миновать одних из лучших воинов человечества, чьи тела и воля были выкованы из стали. Благодаря наставничеству Ин Тянь Цзуна, бойцы Метал унаследовали лучшие боевые техники храмовников. Века исследований и практики сделали боевые тактики храмовников силой, которую не стоило недооценивать. Если бы не война, то всем этим знаниям и опыту суждено было бы никогда не увидеть свет. Хайди была шокирована происходящим. Ван Дун поглощал два противоположных элемента прямо в свое море сознания. Каким-то образом избранному даже удавалось сделать так, чтобы эти две силы вошли в баланс друг с другом. Силы стихий были призваны двумя легендарными мастерами искусств, и Хайди была готова поспорить, что лишь Богу было под силу совладать с подобной мощью. Еще до того, как Ван Дун обрушил на врагов силу искусства, лишь флуктуаций от предстоящей атаки было достаточно для того, чтобы превратить весь квартал вокруг парней в зону отчуждения. Заги, которые не успели вовремя отступить, были разорваны на куски яростными порывами энергии. Запретное искусство. Милость богини рассвета. Чудо случилось вновь, и смертельный потоп разразился во все стороны вокруг здания, стирая в небытие все живое на своем пути. Индиго был яростным зверем, и сила была для него богом. Увидев волны смертельной энергии, лютоволк не испугался. Наоборот, зверь вскинул свою голову к небу и победоносно завыл. Внутри здания, в самом центре шторма, время остановилось. Однако в этот раз люди не были застигнуты врасплох и сразу же рванулись к окнам, дабы насладиться чудесным видом разрушений вокруг. Все бойцы были уверены, что в мирное время подобное искусство точно бы запретили. Спустя какое-то время шторм утих. Мир вокруг стал настолько тихим, что людям потребовалось какое-то время, чтобы наконец прийти в себя. «Индиго, найди королеву!» В ответ на эти слова раздался утвердительный вой, и Индиго выбежал из здания, ведя за собой своих братьев и сестер. Эти звери были необычайно полезны на поле боя. В конце концов, заги потратили века, пытаясь вывести из них идеальное оружие. Однако все закончилось тем, что жуки сами для себя создали большую проблему. У Хайди, наконец, исчезли все сомнения по поводу ее решения. Даже если ей придется пожертвовать собой ради этого героя, она будет счастлива сделать это. Все, о чем сейчас могла думать девушка, так это о том, что не стоит судить книгу по обложке. Кто бы мог подумать, что за непритязательным лицом Ван Дуна скрывается такое храброе сердце? Глядя на покорные взгляды, которые лютоволки бросали на Ван Дуна, Хайди задалась вопросом, сколько же еще секретов скрывает в себе этот парень. Великие секреты подразумевают великое бремя. Однако веселая улыбка на лице наследника воина клинка, казалось, опровергала это утверждение. Почему все, что казалось таким невозможным, превращается перед этим парнем в простую прогулку по парку? «Принцесса, мы записали искусство Ван Дуна, и я предлагаю провести трансляцию этой записи по всему Марсу. Мы должны донести хорошие новости до всех марсиан». Хайди была не единственной, кто был шокирован случившимся. Как и она, прежде чем увидеть все воочию, многие сомневались в способностях Ван Дуна. Лишь боги были способны контролировать подобную силу, однако все эти сомнения превратились в пыль вместе с загами. «Ван Дун, мы можем опубликовать это видео в сети Скайлинка?» — спросила Хайди. В ответ парень просто пожал плечами и сказал. «Конечно! Мы должны дать Мою понять, что его дни сочтены. Если он достаточно умен, то явится к нам сразу после того, как посмотрит видео». Хайди кивнула. «Сообщение! Мы только что получили новое сообщение!» У всех запищали скайлинки, когда им на почту пришло новое письмо. Хотя горожане и находились в безопасности за городскими стенами, их сердца и мысли были вместе с солдатами, которые бились за всеобщее благо. «Что это?» «Похоже на территорию загов!» «Это Ликэнь! Боже, сколько ж там легендарных воинов!» «Чёрт! Заги окружили их!» «Разве это не... Мишо? Небесный наставник?» Всеобщее внимание было приковано к происходящему на видео. На экране была видна группа элитных человеческих солдат, со всех сторон окруженная загами. «Странно. Похоже, они не особо обеспокоены ситуацией, в которую они попали», — с любопытством сказала Шуан-Эр. Девушка направила все свое внимание на происходящее в видео, пытаясь найти там Ван Дуна. «Ага, вот он, этот придурок», — воскликнула она. Белинда в ответ бросила на нее ледяной взгляд. Однако, увидев Ван Дуна, сердце девушки замерло. «Эмиль! Эй, Эмиль, посмотри!» «Отвали, я занят!» «Ну, посмотри!» — с жаром сказал Маркос. Эмиль обернулся, и его внимание немедленно приклеилось к экрану. Ван Дун был окружен ордами загов. его жизнь была в опасности. Сусу, нахмурившись, уставилась на экран. Она никогда не хотела становиться небесным наставником. Ее единственным желанием было, чтобы Мишо остался в живых. Девушка закрыла глаза и начала молиться небесным наставникам. Сердца всех зрителей замерли. Люди не переставали гадать, что же станет с этими воинами. Когда Гуань Дуньян, Мишо и Ван Дун взмыли в воздух, люди возликовали, уверив, что парни были целы и невредимы. Однако после следующих кадров весь Марс погрузился в тишину. За какие-то минуты Пуларита и все находившиеся там заги превратились в пыль. После этого была показана казнь жучьей королевы, которую заживо растерзала стая синих демонов. Видео закончилось крупным планом улыбающегося от уха до уха Ван Дуна. Сожрав высокоуровневую матку темных, Индиго удалось извлечь информацию из ее мозга. Узнав таким образом о планах Мою, Ван Дун больше не рвался как можно скорее его победить. Вместо этого парень решил уничтожить как можно больше жучьих городов, чтобы помочь солдатам на фронте. Глава 628. Мощь пламени. Когда Мую потеряет все свои владения на Марсе, для него это будет равносильно смерти. Каким бы сильным он ни был, темный лорд не сможет противостоять всему человечеству в одиночку. Другая часть информации, добытая из мозга королевы, привела всех в замешательство. Сейчас Мую не был в своем замке. Он был на фронте. Эта новость была большим сюрпризом. Никто и подумать не мог, что темный лорд решит покинуть свое убежище. «Готов поспорить, что он отправился по душу Эйнхириэле», — сказал Сяо Либе. Вероятность этого была высокой, так как глава дома Ле и его воины были хребтом всего Объединенного фронта и его главной ударной силой. Если этот Эйнхирий падет на поле боя, то все человеческое сопротивление на Марсе развалится на куски. «Что же нам делать?» Все обратили свои взоры на Ван Дуна, который в данный момент обдумывал этот вопрос. «Насколько достоверна эта информация?» Наконец нарушил тишину Ле Кэнь. Было очевидно, что он изо всех сил старался подавить в себе беспокойство. «Я получил ее напрямую, из мозга королевы. К тому же она имела довольно высокий уровень. Можно сказать, что эта информация очень достоверна». «Давайте атакуем Темный дворец», — твердо заявил Ле Кэнь. Хотя Ван Дун имел такое же мнение, он испытал облегчение, услышав его из уст сына Ле Цзиньтяня. «Выступаем!» Некоторое время спустя солдаты выступили в направлении главного убежища Мою. Неважно, был он там сейчас или нет, уничтожение Темного дворца будет огромным ударом для загов. В это же время группа послала сообщение главе дома Ле, чтобы известить его о боевых планах и подстерегающей его опасности. Боевой дух диверсантов был высок, как никогда. Увидев, как целый город был превращен в пыль, бойцы Металл наконец признали мощь мастеров искусств. Если бы большее количество мастеров было способно использовать подобную технику, никакое количество загов больше не представляло бы угрозы для человечества. Однако стоит упомянуть, что запретная сила также имела свои недостатки. Она занимала много времени для подготовки и к тому же потребляла большое количество энергии. Тем не менее, битва при Полурите имела важное значение в истории искусств, так как олицетворяла переломный момент в общественном восприятии этого феномена. Тем временем смертоносные рыцари, следовавшие за богом войны, тоже сделали себе имя после многочисленных побед. Хотя их и было меньше, чем людей дома Ле и школы, у них было уникальное преимущество. Их непобедимый бог. Бог войны ни разу не использовал тактики в бою. Однако, несмотря на это, не потерпел еще ни одного поражения. Он всегда был первым, кто пребывал на поле боя, и все, что требовалось от его рыцарей, так это убрать устроенный им беспорядок. Ле Цзиньтянь был приятно удивлен тем, какой эффект бог войны оказал на течение войны. Теперь он мог спокойно сфокусироваться на атаке, не волнуясь о проблемах на домашней территории. Глава дома Ле также добился большого прогресса в своей миссии. Ему удалось еще больше сдвинуть линию фронта назад. Несмотря на то, что заги яростно сопротивлялись, благодаря новому изобретению, ягэ-пушкам, Ле Цзиньтяню удавалось эффективно справляться с их обороной. Эйнхири Ле, наконец, увидел, как перед ним замерцал свет в конце тоннеля. он был уверен, что финальная атака на загов близка как никогда. Применение новой технологии ЯГ-кристаллов не сводилось только к пушкам. Ее также можно было применять для построения линкоров. Немного времени, и человечество сможет создать новое поколение боевых кораблей. Они будут легче, быстрее, незаметнее и с гораздо более мощными пушками. Ли Цзиньтяня внезапно переполнило удовлетворение. Когда все закончится, люди будут почитать его как спасителя мира. Когда придет время покинуть этот мир, мужчина сможет передать свой титул и почести своему сыну. Эйнхерий Ле уже начал готовить почву для того, чтобы его сын взял весь мир под свой контроль. Он никогда не упускал возможности похвалиться отпрыском в средствах массовой информации, рисуя образ будущего повелителя Марса. Ли Цзиньтянь сидел внутри главного штаба и с беззаботной улыбкой наблюдал за продвижением своих войск. Сегодня у него было чрезвычайно хорошее настроение. «Чёрт! Что делают эти ребята? Почему они двигаются, словно улитки?» Пошутил Ли Цзиньтянь, увидев, что один из отрядов отстал от остальных. Другие офицеры, понимающе переглянулись. Они уже давно не видели улыбку на лице своего генерала. Внезапно звук сирены пронзил добродушную атмосферу в штабе. На радаре появилась группа красных точек, двигающихся в их направлении. Это была группа темных, облаченных в цвет, которого раньше никто не видел на жуках. Пурпурный. Во главе строя загов виднелась громадная фигура с двумя гигантскими кожистыми крыльями. Хоть он и был уродливее остальных темных, все сразу же узнали этого зага. Мою. Темный лорд. Как он смог преодолеть такую большую дистанцию и остаться незамеченным? К этому моменту силы сопротивления уже пересекли территории загов, а потому большая группа высокоуровневых темных просто не могла преодолеть такое расстояние и не попасться на глаза разведчиков. Однако каким-то образом именно это Мою и сделал. Прежде чем офицеры в командном центре пришли в себя, снаружи раздались выстрелы. Битва началась. Мую даже и взгляда не бросил на стрелков на земле, направившись прямиком к штабу. Однако его пурпурные стражи спикировали вниз, одной атакой истребив всех солдат на земле. Мую удалось одурачить всех. Он решил избежать ловушки Ван Дуна и битвы с ним в открытом поле. Вместо этого темный лорд по-тихому пробрался на линию фронта и устроил внезапную атаку на Ли Цзиньтяня. В конце концов, не надоедливый Ван Дун, а Ли Цзиньтянь и его воины были по-настоящему теми, кто сражался на войне. Без Эйнхерия Ле объединенный фронт быстро развалится на части, а потому Мую сможет перевернуть ход всей войны. Темный лорд долгие годы ждал этого момента. И вот, наконец, глава дома Ле решил показать себя. Крыша командного центра разлетелась на куски, в то время как Ли Цзиньтянь ринулся вверх, словно пушечное ядро, вложив все свои силы в удар по уродливой физиономии повелителя темных. «Мую! Ты, наконец, явился!» «Я думаю, что это должны быть мои слова», — усмехнулся Мую. Каждая черта его лица была гротескной и ужасной, но когда они все были собраны воедино, все вместе это выглядело не так уж и противно. «Как бы там ни было, я хотел бы сразиться с сильнейшим воином загов, а не со вторым по силе», — ухмыльнулся Ли Цзиньтянь. Темному лорду было наплевать на подколки противника. В отличие от своих миньонов, Мую имел идеальный контроль над своими эмоциями. Он позволил оскорблениям проскользнуть по его эго с той же легкостью, с которой капли дождя могли проскользить по его лысой голове. «Люди. Вечная загадка для меня. С самого моего рождения я был глубоко очарован вами. Однако сегодня этому придет конец». «Говоришь так, словно уже победил. Не забывай, что это ты находишься на проигрывающей стороне. Почему ты так стараешься? Разве тебе не понятно, что ты просто играешь на руку Патроклу?» Ли Цзиньтянь нашел старую рану Мую и решил посыпать поверх нее соли. Темный лорд понимал, какую психологическую игру ведет его противник, и потому решил промолчать. Он лениво встряхнул крыльями и зевнул, показывая, насколько бесполезными были слова главы дома Ле. «Если сможешь победить меня, «Я раскрою тебе свои секреты», — улыбнулся Мую. «Это будет замечательно», — сказал Ли Цзиньтянь более серьезно и начал циркулировать силу ядерного генома, позволяя энергии с атрибутом огня проникнуть в свое тело. Темный лорд ухмыльнулся и сказал: «Прошло столько лет, а ты по-прежнему на 27-м уровне». Ли Цзиньтянь исчез, после чего появился прямо перед Загом, застав его врасплох ударом в грудь. Мужчина знал, что не сможет перебороть всех пурпурных стражей одновременно, а потому ему нужно было как можно скорее разобраться с темным лордом. В мгновение ока его внутренняя энергия поднялась с 27-го до 28-го уровня. 800 ударов багряного лотоса. Это была атака, прибереженная специально для Мую. Объятый пламенем Эйнхерии Ле соединил свое море сознания с силами природы, обрушив на противника мощный шквал энергии. Пламя увеличивалось в размере и интенсивности, полностью поглотив темного лорда. Ли Цзиньтянь соединил свои атаки в комбо, а потому, когда баланс Мою будет нарушен первым ударом, он будет не в силах защищаться от следующих. Смертельные атаки ливнем обрушились на Зага. На поле расцвел красный лотос с 800 лепестков, каждый из которых был ужасающей атакой, а все вместе они образовывали сочетание, несущее лишь один исход — смерть. Глава 629. Темный замок. Мую был не готов к такому. Вначале он еще как-то мог блокировать удары, но атаки Ли Цзиньтяня быстро прорвались через его защиту. Даже самая сильная защита не могла сдерживать атаки вечно. Боевые искусства Ли Цзиньтяня оттачивались поколениями его предков на протяжении веков. Каждое движение было божественно точным, выходящим за пределы обычных атак, будь то с точки зрения скорости или силы. В конце концов, от обычных атак в этом сражении проку было ноль. Снова расцвел багровый лотос. Переполняемый энергией Ли Цзиньтянь, распахнув глаза и рот, зарычал, нанося удары кулаком по голове Мую. С громким и четко слышимым хрустом голова Мую неестественно упала на плечо. Он перестал двигаться, и лишь его руки болтались по бокам, как у тряпичной куклы. Затем, столь же быстрый, как и первый удар в его грудь, прилетел второй, от силы которого его отшвырнуло на землю. От столкновения под телом Мою земля пошла трещинами. Такое зрелище шокировало всех темных, ведь это был их всемогущий лорд, но прямо сейчас они даже не могли почувствовать и следа духовной энергии в нем. Погрузившись в размышления, Ли Цзиньтянь в возбуждении сжал кулаки. Он многое пережил на своем пути, от становления Эйнхерием до возглавления дома Ле. Жизнь преподнесла ему немало уроков, поэтому он знал, что эмоции лучше держать при себе. Однако в этот момент ему было трудно сдерживать рвущуюся наружу гордость. Это напомнило ему, как одобрительно улыбался отец, когда он победил в состязании за место главы дома Ле. Обуреваемый эмоциями, Ли Цзиньтянь парил в воздухе. Когда пыль осела, темные наконец увидели, что сталось с Мою. Его голова была вывернута назад, тело впечатано в землю, а конечности неестественно согнуты. Вдобавок, казалось, что он еще и уменьшился в размерах. Человеческие солдаты ликовали и кричали, в то время как пурпурная стража, потеряв дар речи, стала неподвижна. Внезапно в воздухе повеяло холодом, когда Мую с трудом поднялся на ноги. Каждое движение сопровождалось ужасными звуками скрежета и хруста его костей. Когда пытка закончилась, Мую обеими руками схватился за голову и медленно начал разворачивать ее, пока она не вернулась в свое исходное положение. «Какое чудесное человеческое искусство!» Губы Мою сжались в тонкую линию, едва походящую на улыбку. Несмотря на свой потрепанный вид, от него исходила пронизывающая смертоносная аура, душившая человеческих солдат невидимой рукой. «Я восхищаюсь способностью людей использовать природные силы. Как бы мне хотелось тоже уметь ими пользоваться. Тогда ничто бы не смогло остановить нас», — пробормотал Мую, а в его блестящих глазах промелькнули восхищение и тоска. Невозмутимо наблюдая за возрождением Мую, Ли Цзиньтянь спросил. «Таково твое последнее желание?» «Энхериле, я считаю нас старыми друзьями. Один из нас сегодня умрет, так что не будь таким нетерпеливым. У нас есть целый день, чтобы выяснить это». Мую ухмыльнулся, когда энергетические кристаллы в его теле начали мерцать, накачивая его силой. Вскинув руки и зарычав, он высвободил волну взрывной энергии. В отличие от заимствованной природной энергии Ли Цзиньтяня, энергия, вырвавшаяся из тела темного, была гораздо мощнее. Энергия продолжала становиться все сильнее, пока человеческие солдаты не начали кричать от боли. Тела бедняк разрывало изнутри, окрашивая землю в красный цвет, а их жизненная сила в виде потока энергии стекала в энергетический кристалл на теле Мую. К тому времени, когда Ли Цзиньтянь подумал о том, чтобы прервать смертоносную технику, почти все человеческие солдаты были уже мертвы, а их животы вспороты. Вонь, стоявшая в воздухе, была просто невыносимой. Ли Цзиньтянь отвел взгляд от ужасной картины. Но когда он снова посмотрел на Мую, то заметил, что темный лорд изменился. Жизненная сила его солдат помогла тому вырасти в размерах, сделав темного вдвое больше по сравнению с тем, каким он был в начале. И было еще кое-что. Его тело больше не напоминало человеческое, а скорее было подобно первобытным зверям, бродившим по планете миллионы лет назад. Его тело покрывало чешуя темного цвета, оттенка засохшей крови. Его рука обратилась в когти, а прямо посреди его чешуйчатой груди красовалось два энергетических кристалла, которых выдавало только слабое мерцание, просвечивающее сквозь трещины между его чешуйками. «Прошу меня простить. Будь у меня выбор, я бы не стал использовать эту уродливую форму. Ха-ха-ха». Темный лорд внезапно исчез на середине фразы, но его голос продолжал звучать. Еще до того, как отзвучал смех монстра, Ли Цзиньтянь получил удар, возникший, казалось бы, из ниоткуда. Второй удар был таким же быстрым, как и первый, но на этот раз Ли Цзиньтянь смог заметить его приближение. Энхерий попытался заблокировать устремившийся на него гигантский коготь, но его силы оказалось недостаточно. У него не было времени, чтобы воззвать к природной энергии, поэтому Цзиньтяню пришлось использовать свою собственную силу ядерного генома. Но сила Мую была на порядок больше, чем у главы дома Ле. Темный лорд высвободил свою силу 30 уровня даже без помощи природной энергии. Ли Цзиньтянь принял на себя основную силу удара, и его просто швырнуло вниз. Когда он с грохотом рухнул на землю, его тело исчезло во взрыве. Эйнхерия нигде не было видно, но его боевой клич можно было услышать повсюду. Этот клич нес в себе боль. Стиснув зубы, Ли Цзиньтянь швырнул в своего врага светящим энергетическим шаром. Этот шар содержал в себе силу чистого ядерного генома, только что извлеченного из его тела. Мую презрительно улыбался, глядя на светящийся шар. Зарычав нечеловеческим голосом, он выплюнул энергетическую волну навстречу светящемуся шару, после чего шар из энергии потускнел, а затем растворился в воздухе. Еще до того, как затих рев, Мою развернулся и ударил соперника хвостом. Удар хвостом застал Ли Цзиньтяня врасплох, из-за чего он не успел увернуться. Темный лорд быстро обвил Энхерия своим извивающимся хвостом, заключая того в своеобразную тюрьму. Удерживая врага в хватке, Мою с силой ударил хвостом по земле. Ли Цзиньтянь не мог больше продолжать наблюдать за тем, как Мую играется с ним словно с куклой. Когда он накапливал энергию внутри себя, температура его тела могла плавить сталь. Тем не менее, хватка темного лорда была непоколебима. Острый кончик хвоста глубоко вонзился в грудь Ли Цзиньтяня. Кровь, текшая из раны, окрашивала землю в красный цвет. «Я же говорил тебе не быть нетерпеливым, не так ли?» — ухмылялся Мую. К этому времени внутри тела Эйнхерия перестала течь энергия, а тактика пламени была остановлена. Мую точно знал, когда и куда нанести удар, чтобы вывести из строя смертоносную тактику. Темный лорд вытащил хвост из груди Ли Цзиньтяня, но вскоре нашел себе новую цель. Скользнув вниз по бедру Эйнхерия, его хвост обвился вокруг ноги, с громким отвратительным хлюпом, выворачивая его колено из сустава. Охранники Ле Цзиньтяня бросились на помощь своему командиру, но все в конечном итоге оказались пищей для пурпурных стражей. Хвост Мэйю бродил от цели к цели, угрожая разорвать тело Эйнхирия кусочек за кусочком. Губы Мэйю изогнулись в довольную усмешке. «Знаешь, что такое боль, человечишка? Это восхитительное искусство за пределами твоего понимания». Ле Цзиньтянь чуть было не содрогнулся. Стискивая зубы, пока его десны не начали кровоточить, он выжидал момента для своего последнего удара. Самосожжение. Мую разглядел план Цзиньтяня и потому вонзил хвост прямо в море сознания, раз и навсегда лишив главу дома Ле способности сражаться. Мую развеселился, увидев, как на лице марсианина угасла надежда. Надежда, которую он позволил ему испытать, чтобы затем увидеть, как она рушится. «Однажды люди истребят вас всех!» Удалось выдавить Ле Цзиньтяню из себя несколько слов. Он знал, что этот день наступит. Его согревала мысль о том, что однажды его сын отомстит за него. «Да неужели? Тогда, быть может, стоит оставить тебя в живых?» Позабавился Мую. На лице Ле Цзиньтяня промелькнула надежда, немедленно замеченная Мую. Губы Мую искривились в усмешке. «Хотя, о чем это я только думаю? Как я могу отказаться от такой вкусной еды, как ты?» Вокруг него пурпурные стражи уже вовсю пировали на телах людей. Внезапный налет на штаб-квартиру Марсианского фронта полностью уничтожил ее, не оставив выживших. Внезапная трагедия сильно ударила по силам сопротивления. Без лидера военная машина начала давать сбои, и контрнаступление было полностью остановлено. Охваченные страхом и печалью люди пребывали в растерянности. Первоочередной задачей сил сопротивления стояло избрание нового командующего. Ле Кэнь должен был унаследовать право командующего от своего покойного отца, но он застрял посреди территории Загов. Поэтому ответственность, по-видимому, придется возложить на плечи другого человека. Мую напал на людей в тот момент, когда они немного расслабились, и его удар пришелся туда, где было больнее всего. Мую мог легко предсказать, о чем думали люди, и ему хотелось, чтобы подчиненные, темные, могли учиться у него. Когда главы группировок обсуждали, кто должен стать следующим лидером, к ним прибыли удивительные новости. Замбротта и его люди присоединились к рыцарскому ордену Бога войны, став первым драгунским полком в его рядах. Глава 630. Новый командующий — бог войны. Эта новость потрясла людей так же сильно, как и смерть Ле Цзиньтяня. После смерти последнего Замбротта остался единственным живым Эйнхирием на Марсе, и поэтому его выдвигали как главного кандидата на пост командующего за время обсуждений. Достижения его личных подразделений также говорили «за» насчет этого решения. Среди лидеров других группировок были как стратеги, так и грозные воины. Но редко можно было найти человека, который преуспел бы в обеих областях. Когда новости дошли до глав группировок, им, наконец, пришло в голову, что лидером Марса должен был стать бог войны. Однако никто до сих пор не знал, кем был этот бог войны. Вскоре все боевые рыцари Марса поддержали решение сделать Замбротту следующим верховным главнокомандующим марсианскими силами. Они будут сражаться бок о бок с первым драгунским полком до самого конца. Такой поворот событий поднял славу Замбротты на новую высоту. Хотя под его командованием не было Эйнхириев, он пользовался поддержкой непобедимого бога войны. Решающим же фактором, закрепившим позицию за Замброттой, было заявление каэдианцев, что они также поддерживают его. Каэдианцы призывали различные группировки сил сопротивления к объединению под одним знаменем в это тяжелое время. Они верили, что на роль лидера лучше, чем Замбротта, никого нет. За прошедшие годы он проявил себя не только как смертоносный воин, но и как проницательный полководец, а его недавняя клятва верности богу войны означала, что у него есть поддержка грозного, богоподобного воина. По правде говоря, Замбротта был далеко не таким могущественным, как Ле Цзиньтянь. Все знали, что он был воином 27 уровня. Он мог казаться непобедимым среди людей, но его сила и рядом не стояла с силой Темного Лорда. Все поддержали его как лидера не из-за его собственной силы, а из-за могущественного бога войны, стоявшего за ним. Из обрывков видеозаписей люди знали, что бог войны был единственным человеком, который мог противостоять Темному Лорду. И то, что Замбротто присягнул ему, также громко говорило о его способностях. В конце концов, даже сам Ли Цзиньтянь не смог убедить Замбротто присоединиться к нему. Му Ю ожидал картины того, что мир людей развалится на части после смерти их лидера. Однако его план провалился. И Дом Ле, и каэдианцы встали рядом с Замброттой, сплотив людей еще сильнее, чем когда-либо. Новому альянсу потребуется некоторое время, чтобы скорректировать цепочку командования. В таких опасных условиях все пристально следили за любыми действиями, которые могли бы подорвать сплоченность людей. Как и всегда, Захари добился того, чего хотел. Сделать его марионетку лидером людей для него было все равно, что прогуляться по парку. Было нетрудно заполучить верность Замбротты. Сражение между ним и шутником Эйнхирием изменило Замбротту. Ходили слухи, что Замбротта также схлестнулся с богом войны. После битвы последний смог убедить его в своей божественности и, в конце концов, заставить преклонить колени. Кайдианцы же поддерживали его из-за своей веры в Вандуна. Они знали, что бог войны и избранный были связаны, и потому поддержали его представителя, Замбротту. Впереди маячила угроза со стороны их общего врага, из-за чего альянс был быстро сформирован. После восстановления порядка в марсианских силах, Замбротто добился того, что каэдианцы стали чаще оказывать поддержку другим группировкам, чем раньше. Тем временем рыцари не спускали глаз с поля боя, посылая строгое предупреждение любой группировке, не желавшей поддержать их командира. Замбротто знал, что сила его армии исходит от дисциплины, и если он не будет достаточно осторожен и позволит загам отыскать слабое звено в силах сопротивления людей, они потеряют все, чего достигли, принеся в жертву столько жизней. У решения Замбротто о наступлении были свои противники. Многие главы группировок считали, что силам сопротивления нужно передохнуть и восстановиться. Однако эти обеспокоенные голоса были очень быстро отвергнуты другими, которые согласились с его приказом. Лучшая защита — это нападение. Заги все еще были ошеломлены своими поражениями, и лучшего момента наброситься на них, чем сейчас, попросту не было. Хотя смерть Ли Цзиньтяня стала серьезным ударом по силам сопротивления, реструктуризация и назначение нового лидера открывали для них новые возможности. Одного существования бога войны должно быть достаточно, чтобы укрепить уверенность солдат, и как лидер Замбротто должен был воспользоваться этим. Однако и у Замбротты были свои заботы. Он считал, что заги гораздо быстрее приспособятся к изменениям ситуации, чем люди. Обещание подкреплений от перворожденных также висело над головой сил сопротивления людей, как дамоклов меч. Если это произойдет, люди на Марсе будут обречены. Поэтому Замбротто был полон решимости отправить войска в наступление и как можно быстрее покончить с силами Темного Лорда. Чтобы заручиться еще большей поддержкой в своем плане, он объявил свое решение божественной волей бога войны. Скрываясь высоко в облаках, Захари услышал, как Замбротто разглагольствовал о войне перед силами сопротивления людей. Когда он услышал слова Замбротто, что это была божественная воля бога войны, Захари не смог сдержать смех. Он был доволен находчивостью, смелостью и решительностью Замбротты в принятии решений. Хотя наступление было естественным решением, по мнению Захари, он понимал, почему обычные люди, не обладавшие военным опытом, не смогли прийти к такому выводу. Отдохнуть? Пусть мечтают. Стоит только людям замедлить свое наступление, как удовлетворенность закралась бы в их сердца, и уже было бы слишком поздно побуждать их снова бороться за свою жизнь. Захари потребовалось немало усилий, чтобы вдохновить солдат. Постоянные бои были тяжелым бременем для его организма. Однако в войне наступал переломный момент. Он не мог спустить все на тормозах. Солдаты считали его примером для себя, поэтому он должен был продолжать сражаться и побеждать. Как только потери загов достигнут определенной планки, весь их план войны пойдет коту под хвост. «Господин шутник, вам необходимо отдохнуть», произнес Уголь. Захари махнул рукой, и робот не поднимал эту тему снова. Уголь знал, что даже при наличии у него ИИ-чипа он никогда не сможет понять этих людей. «Ты на ногах уже как два дня, в конце-то концов. Пора бы и отдохнуть», — уговаривала Замбрутту Белинда. При виде дочери на его нахмуренном лице расплылась улыбка. «Спасибо, но я в порядке. Твой отец Эйнхири, не забыла?» «Эйнхири тоже должны отдыхать. Ты теперь главнокомандующий. Тебе необходимо заботиться о себе». Мужчина потянулся всем телом, чтобы не дать усталости овладеть собой, но его лицо казалось обеспокоенным. Хотя он и убедил силы сопротивления продолжить наступление, вместе с этим возросли и потери. Некоторые лидеры открыто обвиняли его в отправке своих солдат на убой. Замбрутта не возражал против обвинений. Это была война, а не детские игры. Однако он признал, что ему необходимо как-то сдержать стремительно растущие потери. Но несмотря на все трудности, он по-прежнему твердо верил в свое решение. «Ладно, ладно, я передохну. Слышал, что у тебя появился парень, верно? Кто этот мальчик?» «Папа, не верь слухам. Я и думать не буду о том, чтобы найти себе парня, пока заги не уберутся с нашей планеты». «Как амбициозно! Хорошо, хорошо. Но как твой отец, я обязан подать жалобу. Я не хочу ждать еще 18 лет, чтобы увидеть, как ты выходишь замуж», — засмеялся Замбрутта. «Папа, мы еще не встречаемся», — покраснела Белинда. «Ладно, ладно, я не буду спрашивать тебя об этом». Реакция дочери позабавила Замбрутту. «Папа, ты выглядишь встревоженным. Что тебя беспокоит?» «Что еще, кроме этой проклятой войны, может меня тревожить?» Озадаченно улыбнулся Замбрутта. «Ты лжешь! У тебя нос дернулся! Ты всегда так делаешь, когда врешь!» — подметила Белинда. Она хорошо знала своего отца. «Могу я оставить себе хоть немного личной жизни? Пожалуйста!» — притворно нахмурился Замбрутта. «Это насчет бога войны?» — продолжала допытывать девушка. Собравшись с мыслями, Замбрутта спросил. «Что ты о нем думаешь?» «Почему бы тебе не рассказать мне о нем побольше? Может быть, я смогу подкинуть тебе парочку советов?» Достав сигарету, Замбрутта закурил и затянулся. «Статус лидера свалился на меня слишком быстро и слишком внезапно. Я до сих пор не могу поверить, что это произошло». Глава 361. Нападение на темный замок. «Он человек или бог?» — спросила в ответ Белинда. Ей было очень любопытно, почему ее отец присягнул этому таинственному воину. Криво улыбнувшись, Замбрутта ответил. «Понятия не имею». «Папа, ты веришь в бога?» Мужчина выпустил облако дыма. «Да. Когда человек, наконец, достиг просветления через культивацию, говорят, что он выходит за рамки жизни и смерти. Как, к примеру, Ли Фэн». «В таком случае, думаешь, он уже достиг просветления?» «Не совсем, но он близок. Полубог, может быть». «Он, кажется, борется за высшее благо. Так почему же ты все еще так мрачен? Если ты способен внести свой вклад в общее дело, ты должен сделать это независимо от цены». «Ха-ха, маленькая засранка, ты пытаешься поучать своего отца? Я беспокоюсь не о личных тратах или выгоде, а о нем. Что-то не так с этим богом войны. Ты, возможно, задаешься вопросом, почему я присягнул ему на верность? Скажем так, я узнал, кто он на самом деле». Тихо пробормотал Замбрутта. «Кто он?» Белинду обуревало любопытство. «Шутник Эйнхирий», — произнес Замбрутта. «Шутник Эйнхирий?» Лицо девушки покраснело от удивления и шока. «Ты не ослышалась. Я понял это с первого взгляда. Никогда не забуду это уникальное ощущение, идущее от его силы». 5 лет назад два удара, что нанес шутник Эйнхирий Замбрутте, навсегда изменили жизнь последнего. В каком-то смысле таинственный воин в системе PA помог стать ему Эйнхирием. «Это отличные новости. По крайней мере, он невраждебно настроен против людей. Подожди. Дай-ка подумать». Внезапно Белинда вспомнила какую-то деталь, маячившую в глубине души, и вдруг поняла, о чем на самом деле беспокоился ее отец. «Ван Дун!» «Девочка моя, ты видишь меня насквозь. Ха-ха. Да, верно. Я слышал, что до того, как кайдианцы поддержали меня, их принцесса встречалась с Ван Дуном. Держу пари, что их поддержка как-то связана с этим мелким засранцем с земли. Не называй его так. И я не думаю, что ты прав. Нахмурившись, сказала Белинда. Замбротто прищурился и спросил. А откуда ты знаешь? Ты знаешь, что на самом деле заботит этого пацана? Это его популярность. Невероятная популярность. Что бы он ни делал, он делает это при поддержке общества. Я думал, что он исчезнет после того, как Патрокл победил его, но он вернулся, при этом сильнее и могущественнее, чем раньше. Я определенно недооценил его, впрочем, как и Заги. Думаю, скоро эта война превратится в противостояние между Патроклом и Вандуном. Замбротто захлестнули резкие эмоции. Поднявшись в эшелонах власти, он начал видеть правду, скрытую за кулисами. Поэтому он был убежден, что бог войны как-то связан с Вандуном. Снаружи эта война казалась конфликтом между людьми и загами. Но в действительности это была игра между Вандуном и Патроклом. Всего несколько месяцев назад Патрокл, казалось, одерживал верх, но вмешательство Вандуна в корне изменило ситуацию. «Кем бы он там ни был, я думаю, что как человек я должна поддержать Вандуна!» Белинда сформулировала свои мысли. Замбротто улыбнулся. «Хо! А ты уверена, что это не из-за того, что он симпатяга? Ха-ха, я слышал, что вы как-то раз встречались. Подойди, расскажи мне, что случилось. Введи меня в курс дела». Его улыбка стала еще шире. Девушка покраснела. «Ничего такого не было. В любом случае, уже поздно. Пора отдыхать. Не забивай этим свою гадкую головешку». Белинда развернулась и ушла. Замбротто рассмеялся и повеселел после разговора. Он знал, что его дочь была права. Как человеку у него не было другого выбора, кроме как поддержать Вандуна и бога войны, кем бы они ни были. Его план атаки был разработан специально для того, чтобы помочь Вандуну продвинуться в сердце территории загов. Будучи командующим последними остатками сил сопротивления человечества, он знал, что только у Вандуна есть способ подарить людям их последнюю надежду. Тем временем в землях загов Вандун готовился атаковать Темный замок. Этот замок не был построен на остатках человеческого города. Он был возведен самими загами с нуля. Это была грандиозная крепость, охраняемая множеством инсектоидов. Также в ней находились одни из самых известных королев. Тем не менее, поскольку Темный лорд отсутствовал, Вандун был уверен, что боевые волки с легкостью смогут уничтожить его. Известие о гибели Ле Цзиньтяня пришло как раз перед тем, как они достигли границ замка. Ле Кэнь внешне оставался спокоен, но когда он с другими лидерами обсуждал план нападения, каждый мог почувствовать кипящую ярость в его голосе. Для лидеров боевых волков было облегчением узнать, что новый командующий Замбротто решил оказать давление на загов. Если люди замедлят свое продвижение и дадут жукам время перегруппироваться, все предыдущие усилия и жертвы окажутся потрачены впустую. Однако Вандуна не удивило решение Замбротты. Он знал, что тот был под влиянием господина Шутника, а лучшего стратега, чем Шутник, было невозможно отыскать. После осады города в течение 3 дней человеческие воины все-таки смогли прорвать линию обороны. Они пытались проникнуть в город с помощью канализации, но были удивлены, обнаружив, что в городе загов в принципе не было канализационной системы. Эти защищающиеся темные вели себя гораздо умнее своих собратьев из других городов. Они прятались в укрытиях все 3 дня и ни разу не вышли на открытое пространство, чтобы сразиться с людьми. Боевые волки всеми силами пытались спровоцировать или убедить темных покинуть укрытие, но все их попытки терпели неудачу. Но что делало осаду еще более трудной, так это невероятная защита этих темных от техник искусства. Они даже не давали шансу Вандуну использовать запретную энергию. Сражение быстро зашло в тупик, но уже более 200 воинов получили ранения за эти 3 дня тщетных атак. Однако, несмотря на неудачу, никто не дрогнул. Все были готовы к финальной битве с загами, вот только финальная битва все никак не наступала. Мую должен был вернуться через 2 дня, и если к этому времени Вандун все еще не сможет захватить город, им останется только свернуть лагерь и отказаться от осады. Внутри темного замка все темные преклонялись перед Халмандом за его блестящее руководство. Они быстро забыли о его унизительном поражении, потому что его указания по обороне спасли им жизнь. Когда они только заметили Ван Дуна возле темного замка, темные решили, что их дни сочтены. Они запаниковали и в страхе побежали к крестной матери. Темного лорда не было в замке, так что им еще было делать? Когда один из темных наконец напомнил всем слова, сказанные темным лордом о том, чтобы они обратились к перворожденным, если попадут в беду, они рванули в темницу и обратились к Халманду, которого держали там в качестве наказания за его трусость, за помощью. Под руководством Халманда темный замок 3 дня противостоял нападению человеческого дьявола, так и не пав. Страх перед Ван Дуном засел в Халманде так глубоко, что порой казалось, будто он может свести его с ума. Раньше он был уверенным в себе проницательным стратегом. Теперь же представлял из себя затравленного старого параноика. Частично своим успехом в обороне темного замка он был обязан как раз своей паранойе. Он запретил любое прямое столкновение с человеческими воинами и приказал темным оставаться в укрытиях, пока на поле боя находится Ван Дун. Он был убежден, что наследник воина клинка все это время сдерживал свою силу, и лучший способ проверить его способности — это столкнуть его с темным лордом. Поэтому он должен был удерживать замок до возвращения его хозяина. Халманд никогда не думал, что Мою сможет выжить в схватке с Ван Дуном. Но тем не менее, так он раскроет все карты последнего. Халманд пристально наблюдал за Патроклом в течение многих лет, и потому знал, что даже тот настороженно относится к силе Ван Дуна. Ничем не выделяясь на поле боя, Халманду пришлось полагаться на хитрости и уловку, чтобы продемонстрировать свою ценность божественному лорду. Глава 632. Старый трюк. Как лидер, Патрокл обладал более широкими взглядами. Он искал таланты не только в силе, но и в уме. Только такой хитрец, как Халманд, мог придумать такой хитрый план, как стравить Мою и Ван Дуна. При мысли о том, как потом Патрокл похвалит его, на лице Халманда расплылась улыбка. Тем временем Ван Дун пытался найти решение, пока не стало слишком поздно. Время наступало им на пятки, ведь как только вернется темный лорд, у них не будет другого шанса разрушить замок. Однако враг решил окопаться внутри замка и избегать любого противостояния. Даже после долгих обсуждений со своими людьми Ван Дун так и не смог найти решение проблемы. Они решили, что если в течение дня ситуация не изменится, им придется отступить. В этом случае Ван Дун будет вынужден попытаться проникнуть в темный замок в одиночку, чтобы прикончить Мою. Однако он не был уверен, что темному лорду хватит порядочности сразиться с ним один на один. «Босс, хорошие новости! Хорошие новости! Разведчик заметил, что к нам приближается большое количество темных. Я думаю, они собираются неожиданно напасть на нас!» — закричал ворвавшийся внутрь Танбу. Все нутром чуяли, что это ловушка. Они испробовали все, что могли, чтобы выманить темных, но потерпели неудачу. Так почему они теперь решили выйти из своих укрытий? Это была психологическая тактика? Сколько? Слишком темно, чтобы сказать точно, но, судя по сейсмическим данным, их должно быть чертовски много. Что скажешь, босс? Ладони Танбу были сжаты в кулаки. Думаешь, что это ловушка? А может, это Мую прибыл раньше, чем мы предполагали? Мрачно поинтересовалась Едзи. Что-то явно было не так. Ван Дун молча обдумывал варианты, пытаясь разгадать истинные намерения загов. Было ли это ловушкой? Однозначно. Темные расставили ловушку для него, но они не знали, что сами оказались в ней. «Давайте выдвигаться!» Решение Ван Дуна было окончательным, и все без колебаний приняли его. Халман стоял на вершине городской стены, размышляя над своим планом. Он получил сообщение от темного лорда, что тот вернется раньше, чем ожидалось. Он вернется в темный город не позднее завтрашнего утра. Он тянул время уже более 3 дней, и наконец-то наступал конец. Когда Мую вернется, он внимательно оценит и изучит истинные пределы силы Ван Дуна и передаст данные об этом Патроклу. Это будет изучение силы не только Ван Дуна. Гуань Дуньян и другие легендарные воины также будут вынуждены продемонстрировать свои способности, ведь им придется иметь дело с могучей пурпурной стражей. Независимо от исхода битвы, перворожденные все равно будут в выигрыше. И для перворожденных было бы замечательно, если в результате этой битвы люди будут уничтожены. Чтобы убедиться в этом, Халмонд решил предложить темным небольшую помощь, заставив людей использовать изныряющую технику искусства на пушечном мясе. Им понадобится как минимум неделя, чтобы полностью оправиться от этого. А к тому времени Мо Ю уже напал бы на них всех. «Господин Халмонд, как вы думаете, наша внезапная атака сработает?» — неуверенно спросил темный Аранга. «Ха-ха, конечно. Они занимались этим 3 дня и, должно быть, измотались. Разве вы не хотите использовать их черепа в качестве подарка для вашего темного лорда, когда он вернется? Вскоре вы возвыситесь, мой друг». «А, точно, точно! Спасибо за ваше руководство! Держу пари, это одна из человеческих тактик боя, не так ли?» «Так и есть. Ваш темный лорд неплохо обучил вас. Я дал вам несколько подсказок, но победа, которую мы вскоре одержим, будет полностью вашей заслугой. Я слышал, что темный лорд выдает дополнительную награду тем темным, которые достаточно храбры. Поэтому я предлагаю вам выйти из замка и убить парочку человек, раз уж битва почти закончена. Таким образом вы сможете доказать, что только вы достойны получить награду». «Нет-нет, я хотел бы поделиться с вами, господин Халмонд». «Ха-ха, мы же друзья, а я не прошу у друзей платы за помощь. Я просто подожду здесь вашего возвращения». «Звучит отлично». Капитан Стражи Темного Замка собрал своих людей и рванул вместе с армией темных из замка. Тем временем Халмонд, ухмыляясь, глядел в спину удаляющемуся капитану Стражи. «Какой славный парень!» Затем он исчез с городской стены, отступив в глубины замка. Интересное представление должно было вот-вот начаться. Темные скрытно подкрадывались к людям, осторожно беря их в кольцо. Но как бы там ни было, вид тысяч загов не пугал людей. И именно поэтому они зашли так далеко, чтобы раз и навсегда покончить с их угрозой. Любой другой отряд был бы слишком измотан, чтобы сражаться с таким количеством загов. Но бойцы боевых волков держались решительно и были готовы к сражению. Эти бойцы были закаленными в боях ветеранами, образцами силы и мужества. Предвкушение битвы воодушевляло их, открывая у них второе дыхание. Их глаза блестели в темноте ночи. Мастера искусства уже вовсю готовили свои техники, сдерживая свою силу и выжидая, пока заги не подойдут поближе. Халмонд осматривал поле битвы издалека, используя бинокль. Он знал, что Ван Дун попадется в ловушку, какой бы очевидной она ни была, потому что у них не было другого выбора. Местность внизу обладала непростым ландшафтом, и Халмонду было любопытно посмотреть, как холмистая местность повлияет на техники Ван Дуна. Прежде чем тысячи темных погибнут, Халмонд хотел бы, чтобы они нанесли как можно больше урона людям. Он научил темных атакующим формациям, которые должны были использовать низкоуровневые заги, чтобы принять на себя основную ударную силу мастеров искусства. Халмонд был уверен, что местность и пушечное мясо смогут поглотить большую часть урона от запретной энергии, и тогда остальные высокоранговые темные смогут убить кого-нибудь, прежде чем будут уничтожены бойцами металл. Халмонд с нетерпением ожидал начала битвы. От мысли о битве между Ван Дуном и Божественным Лордом его охватил трепет. Темные не были полными идиотами и не стали бы нападать на Ван Дуна, предварительно не убедившись, что он истощен. Халмонд проанализировал записи сражений и пришел к выводу, что сила заклинания Ван Дуна может распространяться не более чем на километр. И чем дальше, тем слабее. Поэтому Халмонд убедил темных, что если они останутся позади роя из пушечного мяса, то будут в безопасности во время налета. Когда Халмонд заметил, что Гуань Дуньян и Мишо уже начали подготавливать свои заклинания, он скривился от их неопытности. На их месте он бы увеличил урон от техники, приказав бойцам металл вступить в контакт с загами, заставив тех сомкнуть ряды. Конечно, Халмонд понимал, что это рискованный шаг. Если бы темные смогли прорваться достаточно близко к Ван Дуну, они смогли бы прервать эту могущественную, но долгую в подготовке технику. От воспоминаний о пережитом ужасе у него зачесался череп. Халмонд мысленно отметил, что должен включить силу запретного искусства в свой отчет Божественному Лорду. Он не мог не восхищаться удивительной способностью Ван Дуна создавать такие техники и так хорошо обучать своих заклинателей. Обычные отряды мастеров искусств обделались бы от страха при встрече с такой толпой загов. Но воины Ван Дуна даже не дрогнули перед лицом опасности. Обучить одного или двух способных мастеров искусства было легко, но более сотни — проще сказать, чем сделать. Халманд считал, что на этот раз он бросил Ван Дуну серьезный вызов. Если запретная энергия не сможет уничтожить всех врагов, заклинатели окажутся в непосредственной опасности. Даже если он сможет выиграть битву, это будет пирова победа. К тому же вскоре ему предстоит встретиться с Темным Лордом лицом к лицу, а истощение поставит под угрозу его собственную жизнь. Но это даже к лучшему, подумал Халманд. Ведь если Мою удастся убить Ван Дуна, то у Патрокла было бы меньше врагов. Перед лицом полчищ врагов человеческие солдаты оказались непоколебимы. Лютоволки не ели уже 3 дня, поэтому вздыбили шерсть на загривке и оскалили клыки, но вели себя тихо, как сама смерть. Бойцы Металл встали стеной вокруг мастеров искусства, в то время как последние готовили свои техники. Гуань Дуньян вызывал самое свое сильное заклинание — бушующий пламенный ад. Но будет ли этого достаточно? Несмотря на свою мощь, бушующий пламенный ад был не столь разрушительным, как запретное искусство. Халманд с удивлением наблюдал издалека за развитием событий. Если Ван Дун считает, что сможет справиться, используя только бушующий пламенный ад, он очень дорого поплатится за этот просчет.